Попрощавшись с довольными торговцами, они оказались не из Новгорода, а из Твери. Давно путь держат, я отплыл. Сам Василий уже в шестой раз этим путем идет. Как говорит, каждый такой поход за товаром, и продажа своего сам три, а то и сам четыре бывает. То есть прибыль четыре раза больше получает. Выгодно получается, расходят так далеко за товаром. Лодкой на буксире я вывел баркас на середину реки, и, перебравшись на борт, судно пошел к Новгороду. Василий там был, очень хвалил большой и богатый торг, а вот жителей ругал за спесь. Наверное, с кем-то схлестнулся, теперь, видимо, всем жаловаться будет. Идти в одиночку было интересно. Я поглядывал на берега, замечал оборудованные места стоянок для отдыха. Наверное, и тати тут присмотрели удобные места для нападения. А что, ночью атаковал, и кому повезет? Я теперь решил избегать таких стоянок. На самом деле хорошая приманка, тачи знают, что тут можно дождаться жирного торговца и взять его на нож. В полон, то есть в рабство, тоже брали и продавали. Любой товар денег стоит, даже люди. Ушел я от лагеря, где мы провели ночь, не так и далеко. Пока была возможность и не имелось свидетелей, и решил припрятать часть своего ценного имущества, включая трофеи, взятые сегодня, а это золото и серебро, ну и испанские сундуки, как раз тот, где немного было потрачено серебра. Поместятся остальные трофеи, украшения и разная ювелирка. Я заметил какой-то приток и завел баркас в него, поднялся почти на километр. Тут укрыл судно под ивой и, потянул лодку, забрался в нее. Вернувшись по своим следам, стал осматривать берег Волхова. Нашел в одном месте приметную излучину, как ориентир она годилась отлично. Высчитал примерное расстояние от углов русла реки и, подхватив лопату, стал копать. Основной ориентир не только река, а также крупный валун с меня ростом, что врос в землю метрах в 100. Лопата у меня была, а как же, еще в Индии приобрел металлическая, только рукоятка из дерева. Не путайте с пехотной у меня на спине, это другое. Лопата мне была нужна для обустройства лагеря, очага, всегда ее в этом деле использовал. Вот так, поглядывая на изредка появлявшиеся суда на реке, я и копал. С реки меня практически не было видно, да я и укрывался. Еще чего, показывать место схрона. Как бы то ни было, к вечеру яма глубиной 2,5 метра была готова. На лодке я сходил к своему баркасу, но сундук взял один, и так перевес был. Доставил до берега и волоком дотащил его до ямы, где осторожно, используя веревки, спустил на дно. Вернулся на баркас, когда уже полностью стемнело, и, забрав второй сундук с серебром и украшениями, снова направился к схрону. К полуночи сундуки были закопаны, лишнюю землю мешками отнес к реке, сыпав воду, а дерн аккуратно заложил на место. Земля утрамбована, я попрыгал на ней, но небольшой бугорок оставил на случай, если та все-таки осядет. У меня было кожаное ведро, я пару раз сбегал к реке и полил поврежденную траву, чтобы та не погибла и не выделялась своим цветом. Вот такие дела. Фактически все убрал, остался один кошель с медью, самая ходовая разменная монета, серебром и с пятком золотых монет. Остаток ночи я досыпал, проснулся часам к 10 и, позавтракав, направился на лодке к схрону. Проверка при свете луны прошла не очень, следы видны, незамеченные мной при свете луны. Убрал их и довольно вернулся к баркасу. Покинул приток и, снова выйдя на воды Волхова, направился к Новгороду. До вечера я прошел большую часть пути, уже надеялся, что завтра увижу Новгород. Однако судьба снова повернулась ко мне тем милым местом, на котором сидит. Честно скажу, за другими судами приглядывал, но без фанатизма, поэтому когда встречный ушкуй, что шел на веслах, вдруг резко повернул ко мне, и на его борту появились вооруженные люди, стало для меня неожиданным. Но растерянность длилась долю секунды, и я бросился к носовой пушке, прикрываясь щитом. В него ударило 2 стрелы и пробило 3 арбалетных болта. Вот суки. Один арбалетный болт пришпилил мою руку к щиту. Кости вроде не пробило, но онемение начало растекаться. Болевого шока пока нет, но рана все равно серьезная. Пушка была заряженной, поэтому сдернул чехол и, словив на щит еще несколько стрел, я прицелился и выстрелил почти в упор. Ушкуй был уже в 10 метрах. Грохот выстрела, и сноп свинцовой картечи смел с палубы большую часть вооруженных бандитов. А кто еще это мог быть? А меня сбило с ног. В этот раз щит прилетело с улицы. С трудом встав кособоко, похоже, еще и ребра треснуты, удар в щит был страшен, руку не сломал, а ребрам досталось по инерции. Я, хромая, метнулся к ружьям. На палубе у меня стояли наготове три ружья, остальные, включая штуцер, в арсенале, и я последовательно сделал три выстрела. Разгром был от картечи из пушки, ружьями я добил сопротивления. Ушкуй подходил по инерции, по течению, весла были опущены в воду, гребцы большей частью плавали в лужах крови, поэтому я метнул крюк и привязал трофей к своему баркасу, чтобы его не унесло. Уже потом связку подогнал к камышам, где бросил якорь баркаса. За палубой чужака я приглядывал с особым вниманием и тут же косил попытки встать выстрелами из револьвера. На поражение бил. После того, как якорь был сброшен в воду, и суда, хрустя камышом, замерли, я осторожно выдернул болт из щита. Хорошо с улицы не застряло в нем, а отскочив, упало на палубу, не пришлось еще с дополнительной тяжестью ходить. Теперь самое сложное — вытащить болт из руки. Сбегав за своими медицинскими инструментами, я осторожно разрезал руку и аккуратно извлек его, потом прочистил рану и изредка, сквозь стиснутые зубы, рыча от боли, промыл и зашил рану, крепко забинтовав. Одной рукой было неудобно, да и шатало меня как от боли, так и от потери крови. Но после перевязки стал ощупывать ребра. К счастью, с диагнозом я ошибся. Синяк большой будет, но ребра целые. Приведя себя в порядок, повесив раненую руку на косынку, я перелез на борт Ушкуя и стал его осматривать. Кончик шашки так и жалил, хоть ранен болтать, хоть убит. Недобитков мне еще не хватало. Вдруг снизу палубный люк. Кто-то застучал, доски палубы аж били по ногам, и раздались крики о помощи. «Кто там?» — подойдя к люку в трюм, спросил я. «Люди мы, новгородские. Я торговец пушниной Матвей, со мной один из команды моей ладьи, а еще 6 девушек на продажу. Это судно Людоловов. Мою ладью сегодня бандиты на рассвете на щит взяли, всех побили». «Ясно, сейчас открою». Скинув запор с люка, я откинул его и скомандовал. «Выходите по одному». «Не можем мы, связанные!» «А стучали как?» — удивился я. «Матрос мой встал и головой подпрыгивая стучал, сейчас без сознания». «Хорошо, постучал», — невольно хохотнул я. Присев рядом с люком, я всмотрелся в темноту трюма. Когда глаза привыкли, действительно увидел рядок девушек, вот гады людоловы, самых красивых и фигуристых отбирали, а также двух связанных окровавленных мужчин. Один был без сознания и с большой шишкой на голове. Во втором по одежде легко можно было опознать торговца. Лестницу я нашел у кормы, к борту была привязана. Отвязал и спустил трюм, после чего еще раз осмотрелся. Все девушки были с кляпами, то-то так тихо. А вот торговец от кляпа избавился. Под его ногами лежал кожаный, обслюнявленный комок, поэтому и мог говорить. Достав нож, я перерезал путы, освободил всех и велел подниматься наверх. Матрос пришел в себя, когда на него ведро воды вылили, и мы вдвоем, раздевая тати до исподнего, стали сбрасывать их в воду. Всех отправили. Живых никого не было, я и каюты осмотрел. Кстати, хоть речное, но большое судно. На борту порядка 30 татей было. Торговец, увидев хозяина судна и его тело, нашпигованное картечью, долго пинал, проклиная. Товар, людей и судно он потерял. Взяли их легко. Ладью повели, видимо, в отстойник, в команде не было 10 человек. А вот его решили в рабство продать. Хорошо, я им подвернулся. Когда все трофеи мной были осмотрены и с помощью девушек перенесены на баркас, я их занял, чтобы больше не плакали. Работа помогала. Стал думать, что делать дальше. Все девушки перешли ко мне на борт. Ушкуй берем на буксир. К его корме привязали мою лодку. И все вместе плывем на борту моего судна. На моей жаровне девушки приготовили похлебку, вполне сытную. Весь запас лепешек, что я напек у крепости орешек, гости съели. Вот чай, особенно с медом, изумил всех. Ничего подобного они не пробовали, очень необычный вкус. Чай пока не был распространен на Руси. Чаще пили сбитень, квас или морс. А тут такой необычный напиток. Торговец тоже его распробовал и подсев расспрашивал, что это и откуда. Узнав, что из Индии, покивал и предложил купить у меня немного чая. Ночь прошла спокойно, практически тихо. Лишь одна из девушек внезапно заревела ночью, но ее успокоили. О причинах слез я так и не узнал, мне не сказали, да и не интересовался я. Со вчерашнего вечера, с момента нападения, до сегодняшнего утра, река была пуста, нам так никто и не встретился, поэтому после завтрака все же девушки на борту мастерицами приготовления блюд оказались. Снявшись с якоря, мы выбрались из камыша. Несмотря на то, что Ушкуй засел крепко, мы сдернули его буксиром, чуть канат не порвали. Девятка, так звали матроса, который так и ходил с крупной шишкой на голове, Убрав шест, с помощью которого столкнул буксир на стремнину, поднял с торговцем парус. «Девятка мне нравился своей хозяйственной жилкой. Вчера все ценное помог мне на борт баркаса перегрузить, а потом на моей лодке выловил все весла, выпавшие с ушкуя, и вернул их на борт. До наступления темноты отмыл палубу ушкуя от крови и даже сделал небольшой ремонт, где были повреждения от картечи, которую выковырял из дерева и отдал мне. Те, конечно, помятые, но пригодятся еще. Он вообще не сидел, и такое впечатление, что просто не умел это делать, отдыхать. После освобождения Матвей стал искать моих павших товарищей и, не найдя, спросил, где они, изумившись моему ответу, что я один. Еще больше изумился, что я князь, последний я особо и не скрывал. Он и не слыхивал, что опытную ваташку Татей кто-то смог бы побить в одиночку. Даже с помощью огненного боя, устроил тот слышал, но все же. Только и ходил, покачивая головой. Сейчас я сидел за румпелем и правил, одной рукой это нетрудно. Девятку возился на носу, поправлял чехол на пушке. А Матвей шикнул на двух девушек, что хихикали, у правого борта, направился ко мне. Ветер был попутным, шли мы на хорошей скорости. Я внимательно наблюдал, чтобы держаться на середине реки, не хотелось бы вылететь на мель, поэтому лишь покосился, когда торговец сел рядом. «Скоро Новгород», — немного пожевав губами, сказал он и погладил бороду. «К полудню там будем, места знакомые». «К полудню это хорошо», — ответил я, чтобы просто поддержать разговор. Однако тот, немного повозившись, направился помогать напарнику. Работы Матвей не чурался. Слева показалась на высоком берегу деревушка у деревянного причала, покачивались две крупные лодки. Еще несколько, но поменьше, были вытащены на берег. Там возился одинокий рыбак, смолил днище. Кроме него и стайки мальчишек больше никого на виду не было. Деревушка не привлекала нашего внимания, и мы двигались дальше в сторону Новгорода. Часам к 10 показалось сразу 4 судна, идущих навстречу, 3 ладьи и ушкуй. Среди команды торговцев оказались знакомые Матвея, и пока мы миновали их, тот успел сообщить, что с ним было и как удалось отбиться от нападавших, о своем освобождении. Говорил только он. Встречные успели только поздравить со счастливым освобождением и крикнули, что дальше река чистая до самого Новгорода, а его ладья им не встречалась. Обедать приставать мы не стали. Девушки лишь вскипятили воды на жаровне. Я заварил чаю, попили его, обманывая желудки. Решили, что дойдем до Новгорода, там и поедим. Когда, наконец, вдали показались стены Новгорода, Матвей снова подошел ко мне. Я и так видел, что тот что-то сказать хочет. «Максим, по закону ты должен сообщить о ворогах посаднику, тот судить и рядить будет. Ушкуй тебе отдадут со всем, что на щит взято. Это священно. Я бы хотел выкупить его. Свое судно потерял, а ушкуй и больше, и идет хорошо. Девятка его уже внимательно осмотрел, одобрил. Хорошее крепкое судно. Я не возражаю, оно мне без надобности. А лодку? Нет, — отрезал я, — лодка не продается». Матвей, похоже, глаз на нее положил, но, видя, что тут я в своем решении категоричен, отступил. Насчет ушкуя мы ударили по рукам, его по-любому отдадут мне, это по правде. Посадив за румпель Матвея, тот знал, где лучше пристать. Я стал осматривать вещи, и самое малоценное, поломанное оружие и неинтересные трофеи стал складировать в пару мешков. Мелочевку всю сложил, она мне также не нужна. Нужно было представить посаднику доказательство нападения. Причем сверху стоит положить что-то дорогое, чтобы тому понравилось типа мзды, но официальной. Мне об этих тонкостях еще князь рассказал, не стоит нарушать традиций. Как только баркас встал у пирса, мы подтянули за буксирный канат ушкуй. Я помогал одной рукой, поставили его рядом, а вот лодку привязали к моему судну. Я попросил девятка это сделать. Ко мне, как к старшему, тут же подошел слуга, пристань частная, за стоянку надо платить. Но тут разобрался Матвей. Пристань принадлежала его хорошему другу, и плату с него не брали. Слуга узнал его, осмотрел окровавленную одежду и пообещал сообщить родным Матвею, что тот вернулся. Информацию о том, что ладья пропала, а команда погибла, слуга встретил с большой скорбью. Оказывается, с Матвеем ходил его младший брат. Матрос остался охранять оба судна. Местный слуга убежал сообщать семьям, что кормильцев потеряли. А мы, наняв две телеги, сгрузив на них все, что я отобрал, посадили девушек, ну и сами сели. Поехали к Кремлю, где заседал посадник. Тут его власть пусть решает. На тряской повозке я убрал косынку и провел, не виден ли бинт, вроде нет. Мне не хотелось, чтобы было заметно, что я ранен. Ну а то, что у меня частично одежда в крови, так Матвей хуже выглядел. В порту были разные торговцы, а мы голодны и остановились у одного, купили пирожков с кувшинами сбитня. Я также оплатил, чтобы одну порцию пирога и кувшин сбитня отнесли девятка, указав, где тот находится. Пока мы добирались, неизвестными способами слух распространился по всему Новгороду, и туда уже стекался народ, даже посадник вышел, когда мы подъехали. Вот оно, сарафанное радио в действии. Я о нем знал, но мощь и скорость распространения поражала. Мы, конечно, ехали неторопливо, мне было интересно изучать город. Матвей гидом работал, девушки тут помочь ничем не могли, они из окрестных деревень и сел, так что поездка была познавательной. А когда мы ехали по одной из улиц, Матвей неожиданно ткнул пальцем в одно из подворий, мало чем отличающееся от крепких домов вокруг, и зло прошипел. Тут он жил, Тать. Не понял, он что, новгородский, что ли, удивился я. Мелкий купчина, кивнул Матвей. Я с ним дел не имел, но встречаться приходилось, знакомы были. Все думают, что он с кабинными изделиями торгует, а он людоловым оказался. Остановив телеги, мы вышли на таковище. Слово взял Матвей, его тут хорошо знали. Он описал, как на его судно вчера утром налетела ваташка людолова и побила почти всех. В толпе стенали, стоял плач, там были члены семей погибших, людей Матвея. Потом девушки описали, как попали к людолову, причем стало ясно, что тот не сам занимался отловом, для этого у него были специальные люди. Уже последним слово дали мне. Я сперва представился, вызвав удивление как у посадника, так и в толпе, и описал, как меня, мирного путешественника, атаковали и что корчеть снесла большую часть татей. Потом уже я добил из пищали и саблями остальных, освободив полон. Дальше мы двинулись в Новгород. Почти полтора часа шло наше общее повествование по этому делу. Потом один из дружинников забрал у меня мешки и высыпал все, что в них было перед посадником. Тот велел забрать все в качестве виры за действия татей и раздать семьям погибших, но сначала осмотреть горожанам, если среди вещей с татей знакомые им. Теперь понятно, почему тут весь город собрался. К моему удивлению, выстроилась длинная очередь, и люди без споров и склок прошли мимо сложенных трофеев, внимательно их осматривая. Сперва одна женщина вскрикнула, узнав колечко пропавшего зимой мужа. Потом еще один мужчина, серебряный нательный крестик, опознал. А чуть позже девица увидела обеденный нож деда. Их отвели в сторону и, опросив, вернули личные вещи пропавших родственников. Остальное посадник велел распределить среди семей погибших людей Матвея. Знал бы, что так будет, ценное бы положил. Посадники, бывало, отдавали такие решения, но не часто. Вот я и не учел этого. С другой стороны, дал бы что ценное, тот бы все в казну забрал. Один из дружинников, десятник, распределил все на доли, и их раздали семьям. Потом прошло остальное судилище. Ушкуй отдали мне, даже бумагу дали за подписью посадника. И неожиданно своим решением, отправив в дом купчины Татя дружинников выкинуть семью с подворья, его тоже мне отдал, на что я получил соответствующий документ. Спрашивается, нахрена оно мне нужно? Ладно, подумаю еще. А посадник умен, поживиться в трофеях не смог, отправил дружинника в дом Татя. Наверняка его, выкинув семью и слуг, перевернут вверх дном в поисках схронов. Шанс взять большой куш был, и тот им воспользовался. В это время ко мне подошел один из дружинников и стал внимательно осматривать мое боевое копье. Девчат, когда мы шли к Новгороду, я попросил нашить кожаные петельки на сбрую, внимательно руководя ими. Сделали. И теперь я носил копье с собой, висело на спине под посеченным щитом. Вот им дружинник и заинтересовался. То было в эксклюзивном исполнении, и, похоже, воин знал прошлого владельца. Судя по нехорошему блеску глаз, очень хорошо знал. «Откуда оно у тебя?» — коротко спросил воин, кивнул на копье. «В бою с Татей взял 3 дня назад, пожал я плечами, не видя причин скрывать. Видоков с 2 ушкуев и ладьи много было. Тверские они, старший Василий Пермяков. Они же и казнили выживших Татей. 3 утопили, как щенков в Волхове». Воин на несколько секунд замер, обдумывая мои слова, позволяя мне внимательно его рассмотреть. Это был уже воин лет 35, можно сказать, уже на заре своей службы, а служат тут не более 40 лет. До такого срока доживают или откровенные счастливчики, или очень опытные. Судя по шрамам на открытых участках тела, кистях рук и лице, это был именно опытный воин. Знаков различия дружинники не носили, или я о них ничего не знаю. Друг друга воины знали, кто десятник или полусотник-сотник. Тоже им хватало. Чуть позже, насколько я помню из истории, знаки различия все же появятся. Это бляхи, которые вешали на уровне груди на цепях. Но сейчас пока такого не было. Так вот, воин, как и я, был в кольчуге, ладно сидевшей на ее кряжестой фигуре. Красная полуюбка скрывала ноги до середины бедер. Я не сразу понял, что это не юбка, а туника, надетая под кольчугу. Действительно, было жарко. На поясе обычный русский боевой нож и такой же обычный меч. Голова не покрытая, видимо, тот был не на службе, у других воинов шлемы были на месте. Коричневые кожаные и также коричневые полусапожки заканчивали ансамбль одежды и обуви этого воина. Разве что стоит упомянуть хорошо видную бечевку на шее, явно крестик носил, обеденный нож на поясе и небольшой мешочек. Не кошель, таких хранят соль, смешанную с перцем. Я знаю, у меня самого такой же мешочек с солью на поясе, дань традиции, чтобы не выделяться. Почему посаднику об этом не сообщил, хмуря густые брови, поинтересовался тот. Он не спрашивал. К тому же Василий должен был сообщить о побитых татях князю крепости Орешек. Тот меня знает хорошо, должен его принять. Давно знакомы. Как его посадника живота лишил, так и познакомились. Виру за посадника и его воинов я уплатил, так что князь снял с меня все обвинения и отпустил. Признал, что не моя там вина. Татя посадник прятал с родственника своего, брата жены. Тот вор. Украл мое имущество и прятался на подворье родственника. Я его выследил и призвал к ответу. Я же не знал, что это дом посадника. Тот на меня воином натравил. Ну и завертелось. Много побил. Крови воинов я не хотел. Но бой есть бой. Двоих убил, остальные ранены. Весь десяток положил, а также вора и его двух боевых холопов. Один. Или помогал кто. Я без помощников, кому хочу, по шее надаю. Воин крякнул и, свистнув двух дружинников, снова стал меня задумчиво рассматривать, пока те к нам бежали. Непростой воин. Ох, непростой. Ждать, что тот что-либо скажет, я не стал, развернулся и направился к Матвею, нужно с ним поговорить. Посадник уже ушел в Кремль, наверное, и дел было много. Народ потихоньку расходился, так что ждать чего-либо я не стал. Обе бумаги мне уже вручили. Это сделал неприметный дьяк в черной хламиде, как у попов, но вроде не поп. Я успел сделать пару шагов, на ходу убирая документы на дом и на ушкуй, в котомку на боку, неловко действуя раненой рукой, как за спиной грозно рыкнули. «Куда это ты направился?» Голос был знаком, и, несмотря на большую часть угроз в тоне, не узнать я его не мог. Да и не было больше никого, кроме этого воина. Резко обернувшись, положив ладони на слегка шершавые рукояти сабель, я с угрозой спросил. «Ты как, холоп, с князем разговариваешь? Совсем забылся тут?» «Кто холоп?» — взъярился уже воин, зло оскалившись. «Родовитого боярина холопом называешь?» «Поединок», — коротко бросил я. «Быть тому. Немедленно. С тем оружием, что при себе. До крови!» — бросал воин отрывистые фразы. «Без проблем», — кивнул я. Посадник уже вернулся, да и народ снова потек на площадь. Я думал, нас куда поведут. В крепости было специальное ристалище на случай поединков, но нет. Люди образовали круг, впереди стояли в основном воины, бояре да пара дьяков, а вот остальные толпились за их спиной, пытаясь рассмотреть, что происходит. Посадник, прежде чем объявить о начале поединка, а ритуал священен, вмешаться он не мог, поинтересовался причинами поединка. Я указал на презрительные и неуважительные отношения от неизвестного воина, тот полутысячником оказался, а вот этот наглец заявил, что я, вероятно, убил его сына. Посадник тут же поднял руку и объявил, что я прибыл в республику всего 3 недели назад и просто не мог зимой быть причастен к пропаже сына полутысячника и десятка воинов, что его сопровождали. Более того, раньше бывать мне в России не приходилось, это подтверждал князь Патрикей Наримунтович, что правил в городе Орехове и окрестностях. Там же подтверждалось, что вира за побитого посадника и его родственника мной уплачена, и препятствий мне просил не чинить. Но о том, что я еще и Татей на волхве побил, посадник не знал и попросил озвучить, как это произошло. Я достаточно подробно описал, как лишил живота почти 2 десятка татей, при этом пожалев, что нескольким удалось скрыться в лесу, быстро бегали. Также озвучил, что взял в качестве трофеев 6 неплохих кольчуг вроде тех, что на дружинниках. Но они все требовали ремонта. Видимо, бандиты себя этим не утруждали, дыры не я наделал. Также было 7 мечей, 4 щита, несколько ножей и 2 арбалета. Луки были, но самоделки, интереса не представляли. Об остальных трофеях сказал мельком, только то, что могло принадлежать воинам. Слушали меня в полной тишине. Дружинники были мрачны, особенно когда я сообщил, что на трех кольчугах кольца повреждены на спине, следы от арбалетных болтов. Закончил такими словами. Раз теперь известно, кому принадлежит защита и вооружение, взятые мной у Татей, решил вернуть их сотне, где служили погибшие дружинники. Не хочу делать деньги на крови русских дружинников, не пожалевших живота своего за государство и сложивших голову за него. Посадник кивнул. На обидчик, что стоял напротив в 5 метрах, медлил. Несколько секунд он меня рассматривал, после чего склонил голову и глухо сказал. «Прости, княже». Разум помутился мой, когда увидел любимую игрушку сына. Лучший новгородский кузнец выковал, как тот радовался и тренировался с ним. «Прости». Некоторое время я рассматривал воина. Его было действительно жаль. Горе, что им владело, было неподдельным. Все же единственного сына потерял. Вздохнув, я отцепил трофей и потянул воину. «Гнев твой и ярость понимаю и прощаю. Держи, память о сыне должна быть на твоих руках». Тот принял с улицу нежно и трепетно. Я заметил, как по его щеке прокатилась одинокая слезинка. И тот на миг прижал оружие к себе, но это длилось недолго. Воин снова стал воином, жестким и волевым. Благодарно мне кивнув, он развернулся и направился прочь. В молчаливой толпе образовался коридор, что пропустил воина, его сопровождало 6 дружинников, судя по тому, как те шли, видимо, ближние сподвижники и друзья. Тоже наверняка военачальники, непростые воины. Дорогая одежда и оружие это выдавали. Я же тоже хотел уйти, но один из помощников посадника, тот самый дьяк, что грамотки выдавал, попросил задержаться, мол, тот хочет со мной поговорить. Задержаться мне было нетрудно, поэтому я проследовал за дьяком. Посадник меня ждал. Поблагодарил за проявленное милосердие и, на мое удивление, пояснил, что князь из крепости Орешек излишне серьезно описал меня как воина. Вот тот и понял, что у их офицера шансов нет. Я молод и просто более подвижен. Больше обучен для одиночного боя, чем в строю. Подробно опросив меня о Татях, особенно его интересовал внешний вид, он посетовал, что я ни одного не привез живым и отпустил меня, сообщив, что представители той сотни, где служили пропавшие, а теперь, как выяснилось, погибшие дружинники, ждут меня. Снаружи на площади действительно было 3 дружинников. Один оказался старшим десятником. Чуть в стороне маялся молодой паренек. Когда он увидел, что я познакомился с дружинниками, то подскочил и сообщил, что от Матвея. Тот оставил его, чтобы сопроводить к нему домой, если я, как князь, не побрезгую. Брезговать я не собирался. Более того, от парнишки же узнал, что Матвей 2 дворовых слуг направил на теперь уже мое подворье, чтобы те присмотрели за ним, ну и девчат, которых освободил от плена, к себе увел. Именно на него возложили обязанность вернуть их родным. Тот был человеком честным, это в Новгороде все знали, известный купчина, все сделает в точности. Да и он сам слово дал при всем честном народе на площади. Парнишку я прихватил с собой, чтобы дорогу до дома Матвея показал от пристани, после чего направился к реке. Дружинники последовали моему примеру и пошли быстрым шагом рядом с гремевшей колесами по булыжной мостовой площади телегой. Вот слуга торговца залез на нее с моего разрешения. Это правильно, нечего ноги сбивать, тем более он был босиком. Шли быстрым шагом, но не бегом. Я продолжал контролировать все вокруг, оглядывая высокие заборы, дома за ними, 2-е этажи и крыши, что были видны, но главные людей. Тут улицы уже с земляным укатанным покрытием были, поэтому колеса так не громыхали. Рука немного плохо слушалась, поэтому, чтобы не утруждать ее, сунул большой палец за ремень и так и шел, как ни в чем не бывало. Но при ходьбе все равно отдавало в руку, поэтому, поморщившись, я достал косынку и подвесил ее под удивленными взглядами дружинников. Они и не знали, что я ранен. Это хорошо. На улицах было столпотворение. Я поначалу не понял, что, а оказалось, воскресенье было. Люди отдыхали и праздновали. На торгах в Новгороде же их было 3, царил праздник и веселье, которые немного натужно поддерживали скоморохи. Мы неподалеку от одного из торгов проходили, я слышал заунывную дудочку. Именно контроль пространства вокруг меня и выручил. Когда из толпы вылетел нож и, вертясь, полетел ко мне, я ускорился, пропуская его, а за спиной раздался вскрик. Еще в прыжке я метнул свой нож, но не в горло, а метили мне именно в это место, а в ногу. Дружинники, мгновенно разобравшись в ситуации, бросились к раненому нападающему, но тот был не один, 3, как я понял. Вот один из 2, пробегая мимо, наклонясь, на бегу резанул раненого по горлу и припустил вперед. Выстрел моего револьвера, и его швырнуло о бревенчатый частокол забора. 40 метров, далековато для прицельной стрельбы, но я попал в поясницу. Почти сразу грохнул второй выстрел, и пуля снесла с ног третьего нападающего, практически оторвав ему голову. Бежал тот в другую улицу, нас подстерегли на перекрестке, но пуля быстрее. Не помогло молодчику даже то, что он бежал профессионально, уходя за тела зевак, прикрываясь ими, будто стрелы в спину ждал, или пули. Все мертвы. Лично осмотрел тела нападающих, подошел ко мне старший дружинник, протягивая вытертый от крови метательный нож. Звали его Митрофан. Успели познакомиться, пока шли к пристани. Вдова Татя, побитого тобой, их натравила. Я был на подворье, когда их выгоняли и обыск учиняли. Видел одного из этих молодцов, запомнил. Точно она. Поквитаться надо бы, посмотрел я на пожилую женщину, которой обихаживали другие женщины из зевак. Нож, пролетавший мимо меня, попал в нее. К счастью, плашмя, но в лицо, выбил два зуба. «То не твое дело, княже», — нахмурился Митрофан. «На воинов городского посадника напали, да еще прямо в городе. Сами разберемся. Ты только скажи, почему трех стрелял?» «Металл, как я видел, один». Они вместе подходили. Третий указал на нас и со вторым стал обходить нас по флангам. Думаю, целью был я. Двое других подстраховывали. Я опознал того, которому в шею галька попала. Голову почти оторвало. Но точно он. О, наши дружинники бегут на грохот твоей ручной пищали, княже. Интересная штука, надо сказать. Продолжать эту тему я не стал, сделал вид, что мне неинтересно, так что десятник отошел в сторону и стал командовать. И уже через 5 минут мы двинули дальше. Митрофан, надо сказать, отдавал толковые приказы тела бандитов с улицы убрать и захоронить, а также направить людей на поиски вдовы убитого Татя купца. Митрофан явно не собирался спускать подобную наглость. Думаю, начальство его стремление поддержит. Рядовые воины так точно поддержали. Вдова направилась в село у Костромы, откуда родом. Родственников у нее там много, примут, приютят. До села далеко. Конным догнать их и вернуть назад нетрудно. На ходу пояснил тот. Когда мы ее из дома выкидывали, видели вещей, она немного взяла. Думаю, телеги наняла на торгу. И так со слугами поехала. Дети есть? 4, помрачнел Митрофан. Совсем баба дурная. Когда о смерти мужа Ирода услышала, ревела белугой. Любила. Наконец показался пирс, и, стуча колесами по бревнам настила пристани, мы подкатили к моему баркасу. За ним и ушкуй стоял. Девятка все еще был здесь, но не один, похоже, с родней. Не надо думать, что Матвей о нем забыл. Нет, он слугу прислал, чтобы отпустить матроса к семье. Просто мы чуть раньше пришли. Не успели они уйти. Спустившись на палубу своего судна, я стал доставать добро, взятое статей на реке Волхов. 2 раза там бандитов побил, больно уж криминогенная обстановка на этой реке высокая. Где что лежит, я помнил отчетливо. Вот и выдал десятнику и бойцам трофеи, бесплатно, как и обещал. Оказалось, десятник действительно знал пропавших ребят, из полусотни были, которые тот командовал, так что сходу опознал 4 кольчуги и 6. Насчет 2 сомневался, точно не помнил, чьи они, с оружием также. Вот из 2 арбалетов 1 вернул, сказал не их. Арбалет в десятке всего 1 был, молодой воин им баловался, наличные деньги купил, так что это оружие пойдет семье, дружине оно не принадлежит. Вот, в принципе, и все. Так что, загрузив телегу с оружием, Митрофан вежливо попрощался, и воины направились обратно к крепости, где и проживали со своей сотней. Насколько я понял, сейчас там 3 сотни находилось. Это с учетом того, что еще 1 сотня неделю назад на конях ушла дороги чистить. Бандитов и татей разных уж больно развелось. Проверив имущество, баркас и лодочку, покачивающуюся на мелких волнах, приказал слуге Матвея внимательно следить за добром и, поправив пояс, направился за парнишкой-слугой к дому Матвея. Раз пригласил, почему нет? Надо еще не забыть осмотреть подворье, что мне досталось. Возможно, сегодня не успею, а вот завтра точно скатаюсь. Насчет того, что сегодня не успею дом посмотреть, я на 100% оказался прав. В доме купца готовились к празднеству. Матвей вернулся живой, вот и хотели отметить. Подъезжали его друзья, во дворе ставились столы и лавки. Дом у купца был 2-этажным. Оказывается, выше дома князя строить было запрещено. Но в ширину ничего не было сказано. Так что раскинулся особняк Матвея на достаточно приличной площади. Чуть позже узнал, что он, еще будучи молодым купцом, скупил сразу 3 подворья, и вот на их территории и отстроился. Это не возбранялось, так что на подворье, кроме его семьи, включая старикова, отца и мать, проживало много слуг, что заботились о хозяйстве, а также о семье. Родители у Матвея были уже старенькими, за ними тоже уход нужен был. Да и сам купец оказался еще тем производителем, 8 детей имел. А с учетом того, что тот на сторону изредка бегал, не удивлюсь, что дети у него еще есть, о которых жена не подозревает. Кстати, все 6 девчат были тут же, помогали столы накрывать. Матвей встретил меня как дорогого гостя еще у ворот, провел в дом, лично помог заселиться в роскошно отделанную комнату. Потом было застолье, дел наших Матвей не касался, не до них пока. Особо я хмельного не пил, не любил терять разум от спиртного, так что нарекал на еду, а та была роскошной и разнообразной. Ну и разные напитки, соки да квасы. По пьяни Матвей у меня сторговал один мешок с чаем и все тюки ткани из Англии. Цену давал даже выше, чем у других купцов, так что тут также ударили по рукам. Тот забирал все, даже иголки и пуговицы, весь товар, привезенный на продажу, чем снял с меня эту проблему. Проснулся я, когда дворовая девка у меня под боком зашевелилась и случайно тронула нывший бок. Девка была вполне ничего, тем более для меня, давно живущим на голодном пайке. Однако уйти я ей не мешал. Мне пока без надобности, а у нее работа по дому. Девку, как я понял, мне Матвей подсунул, тут он молодец, знает, что мне нужно. Посмотрев, как она одевается, понял, что поспешил, все же желание было, ого-го, как было. Ухватил ее за руку, та игриво захихикала, опрокинула на себя, но осторожно, действуя одной рукой и не забывая о ранах. Чуть позже я покинул свою спальню и направился на поиски хозяев. Одет я был в домашнюю одежду, все же не зря баул с вещами прихватил. Все, что до этого под снаряжением носил, отдал дворне на стирку. Матвей, держась за голову, пил сбитень трапезный. Там же были его жена, старик-отец и старшие дети. Хозяин дома посмотрел на меня страдальческим взглядом и снова приложился к кружке. Принюхавшись, я понял, что пил он не сбитень, а рассол, ядреный, капустный. Пока мы завтракали, я с удовольствием, а хозяин дома больше для вида, Матвей понемногу пришел в себя, уже не таким бледным был. После завтрака я скатался на двуколке Матвея к пристани, посмотрел, как там баркас. Все в норме. Охрана проявляла бдительность, ничего не пропало, и вернулся к дому купца. Тот уже совсем ожил и командовал у амбаров, где бегали слуги. И мы направились в дом, где у того было неплохо для местного времени обставленный кабинет. Вот там и провели куплю-продажу. Я ему документ на судно, он мне деньги в серебре. Потом скатались к Ушкую, где я при свидетелях-видаках отдал Ушкуй купцу. После этого он стал осматривать товар из Англии, привезенный мной. Тут тоже все прошло нормально. И я получил второй кошель, уже в перемешку золота и серебро. Товар хороший. Тем более несколько тюков было из бархата, ценная ткань. Купец сразу развил бурную деятельность. Оказалось, Матвей уже успел нанять нового кормчего, причем знакомого. Тот осматривал судно, два матроса было пока нанято. Они чуть позже подойдут. Словом, Ушкуй собирались экстренно приводить в порядок, так как Матвей через 10 дней собирался отбыть на торг в город Орехов. Это я понял с его слов. Особо ценную пушнину, можно сказать, элитный товар, тот потерял вместе с ладьей. Но у него на складе были еще шкурки, качеством чуть хуже. Но и с них навар будет приличным. Терять деньги он не хотел. Вот и планировал выйти как можно быстрее. Мы с ним понаблюдали за разгрузкой моего баркаса. Матвей закупленный товар поместил на 3 наемные телеги и отправил к себе на подворье в сопровождении слуги. От пристани мы покатили уже к моему подворью. На стук возницы ворота нам распахнули, и мы вкатились во двор. Матвей прислал слуг, вполне неплохих, домовитых. Когда выселяли прошлых хозяев, тут был бардак, много вещей по двору раскидали. Часть скотины, которую не забрали, разбрелась из загонов и скотников. Вот оба слуги, засучив рукава, и принялись за работу. В доме, правда, они ничего не делали, так осмотрели, чтобы открытого огня не было, потушили угли в кухонной печи и убрали котел, а то варево давно сгорело, сильно воняло. Тщательно прибрались во дворе. Все вещи отнесли на крыльцо, за скотиной приглядели, дали корм из запасов прошлых хозяев. В общем, навели порядок на подворье. «Хорошее подворье», — осмотревшись, сказал я, спрыгивая на утрамбованную землю с воска. Кочужная юбка чуть звякнула кольцами. «Добротное. Недавно поставили, 2 лет нет», — подтвердил Матвей, также с немалым интересом осматриваясь. «Хозяин», — вежливо обратился ко мне, слуга лет 40. «Там в открытом загоне у скотины яма странная. Желаете ли взглянуть?» «Почему нет?» — пожал я одним плечом. Мы прошли в пустой загон и осмотрели яму. Сундук был закопан, сразу определил очевидную вещь Матвей. Похоже, прошлый хозяин Тать тут прятал добро, снятое с невинных людей. Много, похоже, пограбил и в полон продал. Дружинники посадника с фронта нашли. Люди там опытные, знают, где искать, и особенно, как спрашивать, чтобы выдали. Все, что нашли воины посадника, теперь его по праву, в принципе, взял. Вот что, передумал я подворье продавать, себе оставлю. Летом по Руси попутешествую, а зимовать сюда вернусь. Хотелось насчет слуг поговорить. Много мне их не надо, с десяток, думаю, хватит, чтобы такое хозяйство в порядке держать. Да, должно хватить, согласился Матвей, осматриваясь оценивающим взглядом. Нужно на торг сходить, кинуть клич, люди и подойдут. Можно выбрать. Если хотите, княже, я могу одного из слуг прямо сейчас отправить. Это можно, пусть бегает. Ладно, идем дом осматривать. Хозпостройки уже посмотрели, действительно добротные. Запасы чуть позже подсчитаем. Дом тоже был очень даже неплох. Настоящий русский терем во всем своем великолепии. Причем даже я определил, что он построен не в том стиле, как принято в Новгороде. На мой вопрос Матвей подтвердил, тать, по слухам, был из-под Костромы, откуда и жинка. Лет 5 назад сюда перебрался. Бригада, что возводила дом, тоже была не местной. «Не местный, значит», — задумчиво протянул я, анализируя слова Матвея, и с еще большим интересом осмотрел дом со всех сторон. Резные наличники смотрелись очень хорошо. Искусный плотник их вырезал. Дом вышел на загляденье. Мы поднялись на крыльцо и прошли внутрь. Один из слуг нес деревянный канделябр с тремя свечами, чтобы мы могли осмотреть все комнаты. Темновато. Нормальных стекол в окнах не было, бычьи пузыри да слюда, как у всех. Да. Дом был действительно построен не в купеческом стиле. Бедные купцы заборы с одной стороны дома не имели. Дом стоял в одну из улиц. На первом этаже лавка и склады для хранения товара. Ну и клети для живности могли быть. Второй этаж жилой, на несколько комнат, и обязательно светелка на чердаке. У купцов посолиднее свои подворья, лавки на торгу. Однако все равно первый этаж обычно не жилой. У Матвея, как теперь и у меня, не так. И первый, и второй этажи жилые, размеры подворья позволяли иметь дополнительные постройки, чтобы в них содержать живность и товар. Кстати, на одном из двух складов я обнаружил разные скобяные изделия. Видимо, купец Стать хранил товар для прикрытия здесь же. В особняке на первом этаже была кухня с добротной печью, запашок от сгоревшего блюда еще витал, хотя котел давно вынесли на двор, прикрыв его крышкой. Была и довольно приличного размера трапезная, 6 комнат для слуг, так называемая людская, именно так я их определил. Пара кладовых, еще несколько комнат и лестница на второй этаж. Вот наверху поинтереснее было. Кабинет хозяина дома. Матвей аж ладонями по бедрам ударил. Обставлен тот был лучше, чем у него, хотя и тут бардак был, учиненный дружинниками. Чернильницу опрокинули паразиты, залив столешницу добротного стола. Дальше была опочивальня хозяина, комната детей. Пара комнат, как я понял, для гостей, хорошо оснащенных. Тут же на втором этаже была малая трапезная и комната для супруги. Сундуков много. Похоже, местные понятия не имели, что такое шкаф. Надо будет заказать себе эту мебель. Лавки, стулья, причем последние сделаны по одному образцу. Но ни одного дивана или софы. Тоже надо будет заказать. Я тут всю зиму собираюсь прожить, мне комфорт требуется. Мы заканчивали осмотр и, спустившись в подвал, изучали огромные толстые сваи, на которых стоял дом. Матвей подсчитывал бочки, что находились там, сразу сообщив, что, судя по следам, несколько бочек с вином дружинники прихватили. Я от себя добавил, что они всю свободную землю истыкали, видимо, схроны искали. Вот тут нас и нашел слуга, отправленный на торг. Он сообщил, что ворот ожидает 20 мужчин и женщин, желающих наняться в прислугу к иноземному князю. Слуга описал некоторых, сообщив, в каких домах они уже прислуживали. На мой ехидный вопрос, по каким же причинам те оставили такую оплачиваемую работу у известных и богатых людей Новгорода, слуга немного стушевался. Ответа у него не было, но он ловко свернул разговор на другую, более удобную для него тему. Кстати, Матвей был удивлен, что тот смог набрать столько людей, но охотно согласился поучаствовать в отборе. Все же у купчины с этим больше опыта. Тут же выяснили, у слуги... Как он так быстро, всего час прошел, смог собрать столько народу? Все оказалось проще, чем я думал. О том, что мне достался особняк Татя, знал весь город. Вот некоторые, кому нужна работа, и прикинули, что старую прислугу я точно не возьму, значит, буду искать новую. Когда слуга появился на торгу и стал кричать, созывая народ, к нему сразу вышло несколько человек. Еще 7 он встретил у ворот, те ожидали сразу у подворья, опросил их и завел. Было несколько человек, которых слуга сам отсеял. Отряхиваясь от пыли, мы выбрались из подвала. Из него два было выхода. Грузовой во двор тяжелыми створками люков закрывался. И из дома под лестницей был ход. Мы вышли на крыльцо. У открытых ворот, в которые заглядывали прохожие, действительно выстроились шеренгой с два десятка слуг. У самых ворот стоял на страже второй слуга, кряжистый детина. Как я понял со слов Матвея, это был помощник конюха у него на подворье. Да, вдову выкинули почти без всего. Мы даже украшения нашли в опочивальне. Ценного там особо ничего не было, да и шкатулка лежала открытой на полу. Явно выгребли дружинники. Но вот лошадей они не забрали и, видимо, вдове не дали. Правда, тут Матвей сомневался. У любого уважаемого себя купца должен быть возок, но возка не было. Да и помощник конюха сообщил, конюшни 5 стойл, 3 заняты, 2 пусты. Одно давно пустеет, а вот навоз четвертым был свежим. Значит, был конь. Наверное, его и запрягли в возок для вдовы. Сани были, даже двое. Одни розвольни для прислуги, возить дрова и товар, и сани для хозяев. Так называемые выездные. Телега еще стояла у конюшни. Лошади, молодые жеребцы и вороной масти, похоже, купец Тать любил эту масть. Один явно для седла, и конь, видно, застоялся. Два других тягловые, следы на шкуре от уздечек и сбруи были видны. Когда мы осматривали коней, помощник конюха вывел верхового во двор и на длинном ремне дал ему пробежаться по кругу. Мощь и сила, мускулы так и прокатывались под шкурой. Заметно злые глаза, небольшие прижатые уши, раздутые ноздри. Конь явно не жаловал никого вокруг. Ничего, подружимся. Наездником я был неплохим, все же прошел обширнейшую практику с казаками и получил необходимый опыт. У меня была своя конюшня на 8 лошадей с отличным конюхом. Мне не раз приходилось объезжать скакунов, так что опыт реально имелся. И эта черная зверюга мне была вполне по силам. Тот хоть и был объезжен и явно признавал только одного хозяина, но ничего, укротим. Неплохо, есть из чего выбрать, пробормотал я, с крыльца осматривая строй людей. Одного я знаю, хотя нет двух. Дворовые людишки боярина Светлова, сам хозяин на пограничье голову сложил год назад, а вдова недавно в усадьбе на его землях угорела, дом выставили на продажу родственники покойных. Все наследство поделить не могут. Сторожа на подворье оставили, а прислугу распустили, чтобы зарплату не платить. Что за люди, не знаешь? Нет, княже, лица знакомые, приходилось мне бывать у боярина. А что за людишки, не скажу, не обессудь. Но тот парень у меня коня принимал и обихаживал, верхом я тогда был. Скорее всего, на конюшне работал. А где второй мужик работал, не знаю, тоже во дворе его видел. Ладно, идем знакомиться. Мы прошли к строю и сперва дважды его обошли. Я внимательно изучал лица людей, руки, но особенно глаза, так называемые зеркала души. Один мужчина сразу не понравился, прохиндей конченый, мне таких не надо. Поэтому мотнул головой в сторону выхода. Криво усмехнувшись, тот поклонился и направился к воротам. Молодец, сразу все понял. Остановившись перед строем, я спросил, конюх имеется? Вперед вышло аж трое, причем одним из них был парень, на которого уже указывал Матвей. Один конюх и два помощника. Поговорив с конюхом, я также мотнул головой, не подходит, запойный. Это видно сразу, мне такие не нужны. Тот, понурившись, направился к выходу. За ним обеспокоенно наблюдала одна из женщин, судя по схожести лиц, или родная дочка, или родственница. Правда, сама из строя не вышла. Подойдя к ней, напрямую задал вопрос, сразу же подтвердив свою догадку. Дочка. За отца просить не стала, с трех работ его уже выгоняли, действительно запойный. Но сказала, что лучше его в Новгороде, лошадей никто не знает. Я даже сомневаться начал, но тут Матвей припомнил, что слышал об этом конюхе. У последнего работодателя двух лошадей уморил по пьяни, чуть за долги в закупы не попал, то есть в должники. Странно, что деньги нашел расплатиться. До отработки долга он фактически был бы рабом, ближайшее понятие. Его долг хозяин мог перепродать, в общем, нафиг. Сама женщина была ранее дворовой девкой, то есть прислугой, ближайшее понятие горничной. Служила 7 лет в доме одного из князей Новгорода. Все, что скопила на свой дом, отдала на покрытие долгов отца. Даже свое место продала другой девке, чтобы полностью расплатиться. Женщина, ей было лет 25, была замужем, имела 3 детей и даже кое-какую специальность изучила в доме князя. Она была рукодельницей. Вышивала красивые узоры, обычно на рубахах, но бывало и на покрывалах. После того, как ушла от князя, в основном этим и держалась. Муж тоже работал помощником в лавке купца. Но дохода было мало, вот и пошла искать работу. Я ее взял, той же горничной. На ней будет чистота всего дома. Прислугой она станет приходящей, проживала она со своей семьей в доме у отца. Тот бобылем жил на окраине, так что меня это устроило. Потом я вернулся к конюхам. Оба оставшихся претендента были молоды, лет 25. У одного мне не понравились руки, слишком ухоженные, если он и был конюхом, то на подхвате. А вот у второго руки натруженные, с мозолями. Тот явно знал, что такое вилы и как чистить конюшни. Дав обоим задание оседлать одного коня в телегу, поглядывал, как они работают, за ними и помощник конюха Матвей наблюдал. Тот спец сразу определит, что и как. И я продолжил отбирать людей. Один из мужчин оказался бывшим дворецким. Усадьба его хозяев сгорела, вот он и искал новое место работы. Сгорело не по его вине, он в это время сопровождал хозяев в одной из ближних деревень. После недолгого опроса я его принял на ту же должность. Он был старшим из тех семи, что сами пришли к моему дому и ждали у ворот. От него же выяснил, что остальные шестеро работали с ним. Первое проверочное задание я обещал дать дворецкому чуть позже, а пока пусть в стороне постоит, понаблюдает за следующим отбором, все же ему с людьми работать. Кстати, он и дал характеристики всем своим людям. В принципе, плохого бы тот и сам не привел, так что характеристики были лестные. Главное, что среди них была помощница повара. Самого повара хозяева не отпустили, очень уж тот был искусен в приготовлении блюд. Но помощница всему у него научилась и могла стать старшей. Я дал добро. Кухарка с узлом в руке сразу же встала рядом с дворецким и горничной. В это время потенциальные конюхи закончили, поэтому на время оставив строй, я пошел принимать работу. Осмотрев лошадь, сбрую, проверил, как то наложено и застегнуто, не переусердствовали ли, после чего посмотрел на слугу Матвея, все же он внимательно наблюдал за работой. Вот он меня удивил. Того парня, что имел мозоли на руках и обгрызенные ногти, назвал безруким, скорее всего, в конюшне он был на подхвате. На нем самая тяжелая работа, включая вывоз навоза и мусора. А вот второй парень с чистыми руками, настоящий лошадник, умел обращаться с лошадьми и любил их. Именно он и сделал всю работу, второй лишь помогал. Умеючи, правда, но не особо ловко. Выслушав слугу и задумчиво осмотрев парней, решил брать обоих. Один станет конюхом, на нем конюшни и лошади, кстати, сани и телега тоже в его епархии. А вот второго помощником и по мелким делам. Возницей на телеге, например. То есть парень будет тем же, кем был и раньше. Озвучив это, велел приниматься за дело. Парни имели узелки, оставили их у ворот, не местные, из деревень. То есть нужно устроить их проживание здесь. В принципе, я не против. Кроме шести комнат в доме, было что-то вроде флигеля во дворе, отапливаемого двумя печками. В одном месте была большая комната. Там, как я понял, проживала прислуга гостей, если пребывала с хозяевами. Можно было свободно разместить человек 15. Даже не ожидал, более того, подумал, что тут могли проживать матросы, Сушку и купца Татя. Три других помещения были разбиты на комнаты, по две в каждой, перегороженные стенками из стесанных бревнышек. Но распределением жилплощади мы займемся потом с дворецким, обговорив заработную плату. Тут Матвей помогал. Цены на те или иные работы он знал, и я вернулся к остальному строю. Взял еще двух горничных, одна будет проживать в доме, вторая приходящая. И стопника взял, это обязательно, в некоторых домах они не по одному имелись. Молодую девицу, пригожую лицом, взял помощницей поварихи, но также будет официанткой. Приятно, когда красивые девушки ухаживают за тобой за столом. Дворецкий имел знания, как прислуживать за столом, обещал обучить. Потом взял двух скотников за скотиной смотреть, по двору мелкие работы выполнять. Этого хватило, остальные молча покинули двор. Первым делом всем, кого взял, вручил по медной монете авансовый платеж, показывая этим, что теперь они у меня на зарплате. Об этой традиции, вернее даже правиле, мне рассказал Матвей. Прислуга же поклялась мне в верности и обещала хорошо выполнять свою работу. Матвей, поинтересовавшись, нужен ли он, и получив отрицательный ответ, взял с меня слово, что вечером я обязательно буду у него, обещал хороший ужин, и на воске со слугами укатил к себе, у него самого дел много. А мы с дворецким занялись делами. Конюху дали отдельную комнату во флигеле, обоим скотникам и ступнику и помощнику конюха одну комнату на четверых, тем более там как раз было четыре широких лавки. Мужчины начали заселяться, осваиваясь и рассматривая вещи, оставленные прошлой прислугой. Горничную, повариху и ее помощницу устроили в комнатах в доме. Дворецкий сам себе подобрал помещение для жилья. Почти сразу в доме началась уборка. Рухлядь, а так называли постельное белье, перины, подушки и остальное, выносили на свежий воздух, выбивали, что-то стирали. На кухне шла чистка всего, чан у колодца песком скоблил один из слуг. В печке уже полыхал огонь, так что, возможно, скоро будет обед. Многие слуги голодны, некоторые не ели больше суток, поиздержались заметно, так что я велел кухарке приготовить какое-нибудь быстрое блюдо, чтобы покормить всех. Похлебки хватит, а хлеба пусть напечет. Горничную с моющими средствами я направил в кабинет отмыть залитую столешницу. Кабинет имел встроенный замок в двери, а ключ был только у меня, так что я сам его открыл, пропуская молодую женщину внутрь, пусть работает. Словом, на подворье царила суета и деловитость. Чистилось и отмывалось все. Дом, флигель, хозпостройки, даже гусей и кур выгоняли во двор, чтобы убраться в их жилищах. Вот коровы и коз не было, хотя коровник и имелся, пустой. Молочко я любил, значит, корова нужна. И мы с Дворецким ходили, все подсчитывали. Грамоту тот знал. Чистые листы и чернила я нашел в кабинете у купца. Было на чем записывать. По ходу дела от двор не узнал, куда конь делся и вазок, теперь точно выяснилось, что дружинники прибрали, вывозили сундук и какие-то узлы. Мы с Дворецким прошли в амбар, там был вход на ледник, осмотрели его и посчитали убойный. Кухарка следом пришла, одобрительно осмотрелась и забрала целый окорок. Ну а мы дальше инспекцией занялись. Закончили за 2 часа до темноты. Конь уже устал стоять под уздечкой и часто всхрапывал, но он мне сегодня еще нужен был. Так что, дав Дворецкому поверочные задания на завтра и кликнув Ерему, так звали помощника конюха, сел рядом с возницей, и мы покатили к Кремлю, к воинской избе. Дело у меня было к дружинникам. Прибыв на место, отловил дружинника, тот шел по своим делам, попросил позвать старшего десятника Митрофана. Воин окинул меня взглядом, видимо, узнал, побежал выполнять просьбу. Митрофан вышел из крепости быстро, был он в легкой одежде и без защиты, в одной рубахе и портках, босой, с непокрытой головой, но с боевым ножом на поясе. «Что-то случилось, княже?» — поинтересовался он, подходя. «Да нет. Скорее, просьбу имею личного характера. Ты же знаешь, что мне достался от купца Татя дом с большим подворьем. Мне туда охранники нужны. А кто лучше других справится с этим делом, как не воины? Вот я и подумал, может, у тебя есть кто на примете? Например, из тех, кто воинскую службу уже нести не может по большим годам, а жить негде». «Старики мне боевые нужны, если ты не понял». «Понял, княже. Как не понять?» — задумчиво пригладил тот слегка курчавую бороду. «Есть у нас такие 6. Один не пойдет, отроками занимается, обучает, наставник. Вот о 5 могу сказать, что и воины справные, удачливые, и сами вполне еще ничего. Нужно спросить у них, кто согласится на службу пойти». «Было бы неплохо». Пожал я руку дружиннику, и мелкая серебряная монета перекочевала к Митрофану. Тот заметно удивился подношению, видимо, было не принято. Он бы и так помог старым бойцам, которые уже никому не нужны, но с благодарностью принял. Пообещал поговорить со всеми, предложил проследовать за собой. Оставив Ерему у ворот, который принялся обтирать спину коня пучком соломы, я нырнулся за дружинником, с интересом поглядывая по сторонам. Вполне неплохо, хотя дерева вокруг много, что напрягало. Оно и огня боится, и гниет. Камень бы лучше пустили на постройку и крепости, и домов. Воинская изба была 2-этажной, казармы приличные, причем не в одном строении. Митрофан пробежался по одному зданию, потом по второму. 3 вышли, а 2 и так были на улице, грелись в лучах заходящего солнца на лавке, наблюдая и комментируя, как строй отроков наступает на строй гридней. Митрофан уже объяснил, что я хочу, так что пожилые воины, 2 бывшие десятниками, обсуждали между собой мое предложение, нет-нет, да и бросая на меня изучающие взгляды. Да я и сам их изучал. Воины действительно справные, и, похоже, запойных среди них нет. 2 были покалечены. У 1, самого молодого, рука не гнулась, старая рубленная рана. У 2 отсутствовал 1 глаз. Потом и со мной те поговорили. Я спрашивал их, кто и какими умениями владеет, что еще может и нет. Пообещал заботиться о них, платить за охрану, и в случае смерти все мы смертны, дал обещание справно похоронить, отпев церкви. Воины были в том возрасте, что об этом уже задумывались, так что мои слова пришлись им по душе. Правда, один все же отказался, решив доживать последние годочки в воинской избе, пока не прогонят. А вот 4 дали согласие, включая 2 покалеченных. Кстати, тот, что не имел глаза, был лучником, состоял в отряде лучников и, по словам Митрофана, был неплох, У него и свои воинские славы имелись, о которых до сих пор говорят, обучая молодых воинов. Мы обсудили размер оплаты, котел, из которого они будут питаться. У некоторых был свой стол, видимо, испортили желудки, язвы заимели. Также и вооружу их. Выяснилось, что не все имели личное оружие. У одного сабля была, своя, трофейная, у других что-то еще, но защиты уже ни у кого. Ладно, с этим тоже разберемся. Старые воины, после того, как мы скрепили нашу договоренность рукопожатием, получили аванс и направились к себе за вещами, да и попрощаться с товарищами тоже нужно. Дружинники, узнав, что старики их покидают, столпились вокруг, провожая явно уважаемых воинов. Мы покинули крепость, погрузили на телегу немногочисленные вещи воинов и покатили к пристани, где стоял мой баркас. А как же? Одного сразу надо ставить на пост для охраны ценного имущества. Пока ехали, я отобрал старшего среди воинов. Да он и был ранее старшим десятником, умел командовать. Храбр его звали. Вот он и поставил одного воина охранять баркас. Ему я вручил один из арбалетов и кривоватую испанскую саблю. Старики мечами махать, как молодые, уже не могли, но легкие сабли как раз были им по руке. Немного потренируются и достаточно. Главное же их оружие — арбалеты. Мы погрузили часть вооружения на телегу, арбалеты с болтами так все, и покатили уже к моему подворью. Когда мы подкатили к воротам на мое подворье, Ерема натянул поводья и сбегал через незапертую калитку открыть их. Потом завел лошадь под узду уже во двор. «Распрягай», — велел я ему, и тут же крикнул выглянувшему конюху Мирославу, чтобы запрягал верхового. Ехать на телеге к дому купца мне не хотелось, а верхом это быстро. То, что конь не объезжен, нормально. И что будет бодаться, понятно, ничего, потрачу некоторое время, чтобы показать ему, кто теперь хозяин. Меня даже не особо волновала раненая рука и дергающий болью бок. Справлюсь. «Хозяин, злой конь, я к нему еще ищу подход лаской, но он пока упорствует. Подождать бы», — предупредил конюх. «Выводи», — махнул я ему свободной рукой и повернулся к воинам, что снимали с телеги свои пожитки. «За мной». Дворецкий уже торопливо сбежал с крыльца и направился к нам, привлеченный суетой. Объяснив, что воины к нам надолго, если не навсегда, велел ему поставить их на довольствие, пояснив, что двум воинам ничего, кроме молочных каш и молока, нельзя. Также сообщил о четвертом воине, охранявшем баркас, пусть и ему горячего отнесут. Казимир, как звали Дворецкого, изредка кивал, внимательно меня слушая и запоминая. Потом мы направились во флигель, который прислуга между собой звала Дворницкой, не знаю уж почему. Казимира хотел поначалу поселить в самой большой комнате, да и воины привыкли быть вместе, живя в казармах. Но тут я уже сказал свое слово. В одной комнате поселили, разделенные на два помещения. В обе выходили бока печки и стояли крепкие палати, можно спать, прижавшись боком к печи. Что еще старым воинам надо? Насчет большой комнаты у меня другие планы были. В свободное помещение одной из комнат флигеля воины перенесли все холодное оружие, что было на судне. Хотя, думаю, одну кулибрину и пару ружей тоже можно взять в дом, мало ли. В общем, велев воинам пока осматриваться и заняться оружием во временном арсенале. Пусть его почистят, смажут, завтра поговорим об их задачах. Я вышел во двор и направился к черному красавцу, который изредка дергал головой, зло поглядывая вокруг, но конюх крепко держал его. «Бес», — улыбнувшись, сказал я, — «ты настоящий бес». То, что вся сбруя, включая добротное седло, имелась в конюшне в отдельном помещении, я знал, сам инспекцию проводил. Подойдя, я погладил коня по шее и резко похлопал по ней, внимательно следя за реакцией коня. Тот встал на дыбы, чуть не зашвырнул довольно легкого конюха в воздух метра на два. Однако тот опытный удержался и даже встал на ноги, когда конь, которому я дал имя Бес, встал на передние копыта, поводя боками. Конь сам не понял, как я одним прыжком оказался у него в седле, причем не вдевая ноги в стремена, удерживая силой мышц ног. Перехватив брошенный конюхом повод, я натянул его. И вот тут бес показал, на что способен. Старые воины вышли из флигеля наружу и молча, но с одобрением наблюдали за нашей борьбой. Видя, что я побеждаю еще бы с моим-то опытом, и сбросить меня не получается, конь проделал хитрый прием, умный, но все его знают. Он упал на бок и, перекатившись через спину, снова встал на ноги. Вот только такой финт я знал, не раз мне попадались жеребцы, что его показывали, так что когда тот еще заваливался, я спрыгнул на землю. Легко и просто. Именно поэтому и стремена не использовал, нога могла застрять. Когда тот перекатился, я снова запрыгнул на него, и с земли мы уже поднялись вместе. Надо отдать должное, бес оказался упорный и повторил этот трюк. Мне лично также не стоило труда повторить спрыгивание и возвращение в седло. Видимо, это было последней каплей. Я спрыгнул на землю и стал гладить коня, по шкуре которого пробегала дрожь. А тот внимательно меня рассматривал, принюхиваясь. Подскочивший конюх протянул горбушку свежего хлеба, посыпанную солью. «Не берет морковь. Наверное, не нравится», — пояснил тот. «Это бывает. У меня на конюшне во дворце два таких было. Обычно у лошадей морковка — любимое лакомство, но есть и те, что ее не любят. Редкость, но бывает. Видимо, бес из таких». Наконец, знакомство было закончено, и бес показал своим видом, что готов меня вести далеко и долго. Вот только наши скачки и прыжки разбередили синяки на боку, но особенно рану на руке. Косынку я пока не носил, старался не показывать, что ранен. Из-за этого так и получилось легко с вызовом на поединок. Но сейчас попросил конюха помочь. Снова достал из котомки косынку, тот продел мне ее через голову и помог сунуть руку, сам я уже не мог, слабость напала. Однако слово мной было дано, поэтому, вскочив в седло, поскакал к Матвею. На подворье я, соскакивая на землю, метнул по воде слуге и услышал хруст и боль за спиной. Кусаться бес умел неплохо, а я ведь предупредил слугу, чтобы был осторожнее, а главное — проворнее. Пробыл я у купца до утра. Оказалось, там было приглашено много соседей, не только из купцов, но и из знати. Было несколько бояр и даже один князь, я второй, считай. Неплохие знакомства имеет Матвей. Он, видимо, решил показать, что тоже непрост. Ну да ладно, мне его знакомые до лампочки. Чуть позже я понял, что скорее я тут выступаю диковиной, чем меня знакомят с местной знатью и нужными людьми. Шли вопросы о разных странах и морях. Красноречием природа меня не обидела, так что я был в центре внимания, описывая красоты разных континентов, вызывая ахидам и одобрительные мычания их спутников и мужей. В общем, освободиться удалось за полночь. Матвей приготовил комнату, и я, помывшись, меня протерла знакомая дворовая девица тряпочкой, лег спать. Утром, позавтракав с семьей Матвея и заметив, что тот куда-то торопится, попрощался и поехал к себе. По пути завернул к пристани. И не зря, там уже другой охранник был из старых воинов. Я спросил, как идет охрана, проверил кое-что и направился на подворье. Ехать решил через торг. Со стороны осмотрю, хотя в планах было его нормально посетить. Охранников мне вооружить надо. Причем по стандартному единому образцу. Как сам бывший военный, я предпочитал единообразие, уже в кровь впиталось. Глядя, как оснащены дружинники, я лишь морщился. Нет, тут старались довести дружину до идеала. Да куда там, что есть, то и выдают. Так что не воинский отряд, а банда какая-то. Легко спутать статями. Разве что у всех щиты, копья да лошади. Это, возможно, и отличает от банд. Но стяги еще. Слезать с коня я не стал, и тот, грудью сталкивая прохожих с дороги, медленно двигался через толпу у крайних рядов, а я приглядывался. Торг действительно огромен, даже сам не ожидал, куда ни кинь взгляд, везде море голов, навесы палаток и лавок. В общем, серьезная торговая площадь. Приметив паренька в какой-то жуткой хламиде, которую и на тряпки пустить жалко, присмотрелся и свистнул ему, привлекая внимание. Тот свист уловил и повернулся ко мне с интересом, рассматривая. «Грязный». Но понять, что тот светловолос очень худ и явно голоден, можно было легко. Настолько худ, что я затруднялся с определением возраста, но явно не меньше 10 лет. «Промышляем?» — поинтересовался я, когда тот подошел ближе. Парень с некоторым недоумением посмотрел, видимо, не понял вопроса, продолжал с жадным интересом рассматривать все, что было на мне. Чувствовалось, что завидует люто, но без перегибов. Ответа я так и не дождался, поэтому задал другой вопрос. «Сирота?» Неуверенно кивнул, мальчишка ответил. «Деревенские мы. Когда литвины приходили зимой Новгород брать, мы в лесу ховались. Деревню нашу пожгли, много людей в полон увели. С сестенкой я один остался, побили родичей». «И что, приютить некому?» — искренне удивился я. «В соседних деревнях родственников нет». «Много нас. Не то пожал тот плечами, не то передернулся в ознобе. Литвины и родственников кого в полон увели, кого побили. Никто не ждал их». «Понятно». Внезапно напали, наверняка вперед разведгруппу послали, чтобы гонцов перехватывать, и паника не поднялась. На трофеи богатые рассчитывали. «Новгород не взяли», — заулыбался мальчишка. «Знакомый мне купец Матвей вроде говорил на эту тему. Предупредить последний миг горожан успели, вот и закрыли крепостные ворота. Бой был. Только недолгий, ушли литвины». «Ладно. Повторю свой вопрос. Что ты делаешь на торге?» «Работаю на посылках. Кому кого позвать, кому кого крикнуть или передать, что надо. Тут мое место». «Понятно. Сестра где?» На окраине дом сгоревший, в амбаре там живем. Больше негде. Литвины пожгли, все. А там хорошо, в Соломе не так холодно. Понятно. На меня работать хочешь? Казачком. Это как? Не понял мальчишка. Прислугой, но вооруженной, будущим боевым холопом. Будешь сопровождать меня в дороге, охранять имущество и меня самого. А сестренка? Сколько ей лет? Мальчишка затруднился с ответом. Он, похоже, не знал, сколько ему самому, но уверенно сказал, что там младше его, правда, хворая. Когда ночью 2 дня назад в темноте в речной воде раков ловила на продажу, застудилась. Вот это мне не понравилось. Детей лечить от простудных заболеваний было просто некому, и все могло развиться, от осложнений до летальных исходов. Паренек его Младом звали, после небольшого раздумья охотно согласился отправиться ко мне в слуги. Раньше ему это никто не предлагал. Велев держаться за стремя, я неторопливо и рысью направился к своему подворью. Парнишка совсем ослаб от голода, и этот забег ему дался тяжело. Хотя странно, лето уже, а такой голодный. Деревенские без проблем могут прожить летом, вон сколько пищи вокруг. Что рыба, что мелкая животность, грибы и остальное. Надо будет уточнить насчет этого. Когда мы добрались до подворья, я, бросив поводья конюху, осторожно спустился на землю. После вчерашних скачек было как-то хреново. Надо взять недельку, чтобы прийти в себя. И велел ему. Беса распряги, позаботься о нем, запряги телегу. Да, и ерему крикни. И направился к небольшой группе гостей. Судя по одежде и инструментам, первое задание дворецкий выполнил, вызвал нужных людей. Казимир был тут же недоуменно, посмотрел на мальчишку. Слишком бросался тот в глаза, но раз он прибыл со мной, никто его прогонять не стал. «Баня готова?» — первым делом спросил я. «Все сделано, как вы вчера и приказали», — поклонившись, ответил дворецкий. Синхронно с ним поклонились и гости. «Хорошо. Мальчишку видишь? Я его казачки взял, прислугу. Значит так, когда он вернется с сестрой, сначала в баньку их, и постичь не забудь. Мне вши в доме не нужны. Потом одеть и накормить. Одежда детская вроде бы в сундуках, отберите по размеру. Сестру его поместите пока в одну из комнат в доме, хворая она. Я сам ее осмотрю. Девочку после выздоровления в помощники кому-нибудь пристроите. Неважно кому. Будешь сделано, хозяин. Снова поклонился дворецкий. А я развернулся к подошедшему ереме. Видишь мальца? Берешь его и на телеге едешь, куда он говорит. Поможешь его сестру погрузить, сена побольше возьми, чтобы помягче было. Привезешь сюда, все ясно? Ясно, хозяин. Низко поклонился тот. Выполнять? Мальчишка, чуть помедлив, явно набираясь храбрости, спросил. Господин, а вам еще нужны молодые слуги? Некоторые обороты речи его были странными, никак не вязались с деревенским образом жизни. Непрост, парнишка, очень непрост, но оставим это на потом. Обернувшись, я несколько секунд рассматривал его и поинтересовался. «Есть что сказать? Говори». «Сирот много в Новгороде», — сказал тот и замялся. «Понятно. Ты вроде говорил, что не один спасся, за друзей радеешь. Ладно, приводи, посмотрим. Мне 3 казачков нужно». Широко улыбнувшись, Млад низко поклонился и побежал к телеге. Там повариха сунула ему кусок пирога, и тот, не выдержав, впился в него зубами. И так и жевал, пока телега выкатывалась со двора на улицу. Теперь я повернулся к гостям. Мастеровые люди, пора поговорить. Посмотрим, действительно ли это хорошие специалисты и смогут ли выполнить мое поручение. «Где бригада плотников?» — спросил я у Казимира, что продолжал отдавать распоряжение прислуги. «Молодец, службу знает». «Павел!» — крикнул он рыжебородого кряжестого мужчину с топором плотника за поясом и объяснил. «Это бригадир». Отделившись от группы, тот в развалочку подошел ко мне и поклонился, внимательно рассматривая. Сегодня ранение я не прятал, поэтому рука была в косынке. Хватит дурью маяться. Пора серьезно позаботиться о своем здоровье. Поспрашивал у бригадира, какими работами он занимался, я подвел его к небольшому пустырю между теремом и глухим забором. Кстати, надо будет узнать, что за соседи проживают рядом со мной. Участок, где находилось подворье, был большим. Удалось выяснить от Казимира, что бывший хозяин скупил сразу 2 участка и на них отстроился. Оказалось, это дело обычное. Я думал, Матвей — новатор. Но нет, многие так делали, у кого средства имелись. Хорошее место, не так ли? Хорошее, — согласился плотник, осматриваясь. Вот и я так думаю. Не хочу трапезничать в доме. Там прохладно, но хочется иногда это делать и на свежем воздухе. Здесь нужно поставить беседку для приема пищи. Высокую, я бы даже сказал, башенку из сруба. Наверху сделать крытую площадку. Перила резные, все украсить росписью. Наверху стол и лавки, чтобы можно было есть и любоваться видом реки и другого берега. Лестница внутри должна быть крепкая, винтовая, если ты знаешь, что это такое. Дверь тоже крепкая, чтобы изнутри засовом закрывать, и трудно было ее выбить. Вот с этой стороны солнечной сделать у башни навес и стол с лавками, чтобы челядь могла пищу летом принимать, а то кто где обедает. Задание ясно? Работа бригадиру понравилась, в принципе ничего сложного, за 2 недели соберут при необходимом материале. В этом я положился на него, пусть сам все покупает, дворецкий проконтролирует, нанимает повозки, чтобы доставить, ну и самое дорогое закупает доски. Тут предварительный заказ нужно делать, очередь на них. Меня это заставило задуматься, мысленно все прикинув, я велел ему пока строить башню, доски – мои проблемы. И бригадир насел на меня, спрашивая, какой башня должна быть. Я сообщил высоту, уровень с коньком терема, размеры, ну и остальное. Это, конечно, в первую очередь будет башня для трапезы и любования видом округ, но иметь будет двойственное значение – оборонительная и наблюдательная башня. Пушки наверх в случае надобности поднимем. Оттуда отличный обзор на ворота закроет эту брешь в обороне при нужде. Ситуации разные бывают. Кстати, наверху, на уровне крыши, можно тальблок сделать, чтобы поднимать пушку. Это для меня. Слугам же скажу, чтобы в корзине еду наверх поднимать или еще что тяжелое, например, лавки. Постройка на вид простая, но схему и рисунок я все же решил накидать, вечером бригадиру его дам, чтобы тот хотя бы примерно представлял, какой я вижу башню. Я выделил деньги, и бригадир, прихватив пару своих помощников, бригада у него была из 4 человек, направился на закупки нужных материалов, а 2 оставшихся стали изучать землю и тыкали в нее тонкими щупами. Прикидывали, как основу делать. Они как раз по этой теме специализировались, вот и смотрели. Но работы не начинали, не знали размеры основы башни. Оставив бригаду, дворецкий убежал отдавать распоряжение. Обед нужно готовить уже на большее количество людей. За все время работы бригада будет жить и столоваться у нас. Жить их определили на сеновал. Потом был печник. Меня на подворье все удовлетворяло, но сырость и духота летом на кухне нет, причем категорически. В общем, мне нужна летняя печка во дворе, можно поставить ее недалеко от башни, рядом плотники сделают навес и стол, чтобы кухарке было удобнее работать. Тот покивал, уточнил насчет материала, все сам, пусть бегает и заказывает. Место, где будет стоять кухонная летняя печь, мы выбирали втроем, с дворецким и кухаркой, на минутку покинувшей свое царство. В принципе, они были не против кухни во дворе, дело нужное, в некоторых дворах они были. Так что на выбранном месте печник сделал разметки на земле, получил деньги на закупку материалов и направился на торг. Ему нужно нанять на несколько дней повозку и, закупив кирпич, под Новгородом было 2 кирпичных заводика, привезти его сюда. Но печник предупредил, что на заводике не поедет, очередь большая, а двинет к одному гончару, тот иногда выполняет заказы на огнеупорный кирпич именно для печей, вот и нам сделает. Мне было все равно. Главное, чтобы был качественным и в необходимом количестве. Железо для печки мастер-печник сказал сам закупит на торге, какое необходимо. Если что не найдет, закажет кузнецов. Я уже собрался идти к последнему мастеру, когда во двор катилась телега с еремой и 2 детьми. Девочка лежала, прикрытая дерюгой, а млад сидел с краю, болтая ногами, но нет-нет, добросая тревожные взгляды на сестренку. Когда они подкатили ко мне, я откинул дерюгу и, взял руку девочки, стал слушать пульс, сверяясь с секундной стрелкой на часах. Наполнение хорошее. Девочка явно была на пути к выздоровлению. Я думал, дело будет хуже. Приподняв веки, посмотрел в зрачок, велел ей показать язык. Нормально. На горле покраснения сходят. Причем сама девчушка была не такой тощей, как ее брат. Теперь понятно, куда вся еда шла. Ей отдавал. Это он молодец. «В баню, потом одеть и накормить», — повторил я приказ Казимиру и, развернувшись, направился к оставшемуся мастеру. Это был из тех, кого называют мебельщиками, правда, мастер больше по сундукам специализировался, да по разной простой обстановке. Но ничего страшного, научим, покажем. Мы прошли в терем в мою опочивальню, где я показал на место, которое занимали 2 сундука. Света от чудяного окошка было мало, но меня это не беспокоило, и так видно, особенно когда глаза к полутьме адаптируются. Я рассказал о размерах ящика с дверцами. Пока тот делал веревочкой замеры высоты, ширины и глубины будущего шкафа, я сходил в кабинет и накидал эскиз самого обычного гардероба. В одном отделении вешалка и стойка для обуви, в другом полки для разных вещей. Получилось неплохо, шкаф нарисовал с разных сторон. Мастер рисунок изучил, пошамкал задумчиво губами, прикидывая размеры платы, материал его, и назвал цену, заставил меня крякнуть. А плата как за пол ушкуя, этак мне след на остальные планы не хватит. Похоже, зря я все тогда закопал. Ну да ладно, есть одна идея. Если не выгорит, то к схрону сходим, пополним, так сказать, свои поскучневшие денежные средства. Получив половину денег за работу и материал, мастер ушел. А я сначала прошел в кабинет, где, достав свой медицинский сквеш из сундука, увлажнив, снял повязку с руки, осмотрел рану, смазал мазью и наложил новую. Нужно поменьше тревожить рану, тогда заживление пойдет быстрее. Потом я спустился во двор и направился к старым воинам. Все трое сидели на лавочке у входа во флигель, поглядывая на двор и мельтешение людей. Последних действительно стало куда больше. Пригляд за ними нужен обязательно. Я указал храбру на то, как оборонять подворье. Охрана теперь должна быть и днем, и ночью. Когда я дал описание сторожевой башни, замаскированной мной под очень высокую беседку, добавил. Видел парнишку, который только что из бани вышел, кутаясь в белое покрывало. Это казачок, будущий боевой холоп. Таких будет несколько. Это вам и ученики, и помощники. Большая комната во флигере для них, там будут жить. Бригада плотников там нары сколотит. Знаю о досках, но это мои проблемы. Ладно, давай прогуляемся и прикинем, где лучше всего ставить башню, чтобы она и ворота прикрывала, и двор с теремом. Все три воина серьезно восприняли мою просьбу, и мы долго ходили по двору, посматривая по сторонам. Один старый воин даже поднялся на крышу терема, чтобы прикинуть, какой вид с башни будет, и уверенно сверху сообщил, что нужно ее ставить левее, ближе к воротам, хотя мы уже подобрали место. Пришлось нам с храбром тоже лезть на крышу. Осмотревшись, я вынужден был признать, самое идеальное место действительно на 5 метров левее, чем выбрали мы. Соседний дом частично закрывал вид на реку и на город, а если чуть сместить, видно гораздо лучше. Да и для обороны там тоже идеально все, не только ворота, но и обе улицы до перекрестков можно простреливать. Спустившись, мы забили новые колышки. Теперь было видно, какие будут размеры у башни, правда, один из мастеров бригады сказал, что для такой высоты та должна быть пошире. Ничего страшного, увеличили размеры, и теперь они всех удовлетворили. Бригадиры ждать не стали и принялись копать ямы под фундамент, как я понял, тут будут сваи из дубов. Ну а сам снова направился в кабинет, сообщил храбру, что позже подойду, будем решать вопрос насчет вооружения охранников. Я накидал эскиз башни. Получилось отлично, я его в разных плоскостях нарисовал, даже в разрезе. Этот лист с эскизами и отдал вернувшемуся бригадиру, который наблюдал, как во двор заезжают несколько повозок с бревнами. Качественные, хорошие, я тоже это видел. С бригадиром мы обсудили мои рисунки. У того было несколько уточняющих вопросов. У меня, кстати, была мысль сделать навесной мостик от башни к терему, чтобы вход был даже не на второй этаж, а на чердак. Но чуть позже обдумал и дополнил свой рисунок, заставив бригадира озадаченно чесать в затылке. Мостики ему такие делать не приходилось, да и крышу частично придется переделать, чтобы врезать вход с крепкой дверью, а также коридор по чердаку до лестницы. Мостик я пририсовал, а бригадир, прихватив одного помощника, полез на чердак смотреть стропила. Нужно прикидывать уже сейчас, как делать переход с башни на дом. Терем у меня не смотрите, что 2 этажа высокий, и мостик будет проходить метрах в 10 от поверхности земли. Наконец, освободившись и посмотрев, как люди работают, я направился было к храбру, но меня перехватил млад, молодой казачок. Ему после баньки уже выдали чистую одежду, штаны и рубаху, но пока без обуви. Во флигеле он тоже заселиться успел, выбрал лавку поближе к печке. Видимо, натерпелся холодов за зиму и весну, вот и тянулся к теплу. О его сестре я был в курсе, Казимир доложил. Одну из горничных попросили помыть девочку, вот та ее и сопроводила в баню. А потом с помощью истопника отнесла в одну из комнат людской, где положили на палате. Девочка слаба была, ходила с трудом. Потом и покормили с ложечки кашей. Даже платьице ей простенькое выдали взамен старого и рваного. В общем, дети были устроены. Переодеть нормально млада я планировал позже, в принципе, как и брать клятву. Клятва — это обязательно. Все слуги клянутся, когда их на работу принимают. «Что случилось?» — спросил я, когда тот вежливо попросил меня поговорить. Живот после еды прихватило. «Нет. Насчет других казачков напомнить хочу хозяина». «А, понял. Уже подошли или тебе за ними сбегать нужно?» «Сбегать бы». «Хорошо. Там кухарка пирогов напекла с репой. Возьми, скажи, я разрешил. Угостишь товарищей. И вот, держи». Сняв с пояса обеденный нож, я потянул его мальцу. У того вообще ничего нет. Храбр, что стоял рядом и слушал нас, ушел во флигель, и вернулся с тонким и небольшим ремнем, похоже детским, из своих запасов, и протянул его парню. Тот прямо осветился солнцем счастья, вежливо поблагодарил нас обоих, потом с преувеличенной серьезностью застегнул пояс с ножом и, еще раз поблагодарив, стремглав побежал на кухню. «Как думаешь, боярский сын?» — задумчиво посмотрел ему вслед, спросил я у храбра. «Воинскую науку разумеет. Думаю, или сын воина, или действительно боярские дети». «Речь правильная, обучен, думаю, и грамотой владеет. Надо будет поговорить с ним. Да и сестру Забавой зовут, не деревенское имя. Ладно, теперь по вооружению и защите. Предполагаю закупить на всех кольчуги, небольшие круглые щиты, по арбалету обязательно и по сабле. Боевой нож — это тоже можно. Как насчет метательных ножей? Ими, кроме меня, еще Ждан владеет, лучник наш. С десяток тогда возьмем. Что еще? У Мечислава рука не сгибается, трудно ему будет и с щитом, и с арбалетом. А вот сабелька легкая — это хорошо, управится. Я о нем думал, вооружим. Щит спину прикроет, как у меня. А так пусть наблюдателем будет. С глазами у него вроде все в порядке. Это да. Часовым он хорошим и опытным будет. Ладно, разобрались. На торг нужно ехать, закупать все, что нужно, или заказывать, если потребуется. Заодно щит свой починю, а то порублен очень. Внимание новгородцев слишком привлекает. Можно. Храбр помог снять щит со спины и задумчиво его осмотрел, после чего с сомнением покачал головой. Побит он у тебя сильно, княже, ремонт дороже нового станет. А щиты у нас на торгу добрые, крепкие. Посмотрим. Забрав щит, я направился в терем. Горничные хорошо постарались, дом буквально сиял чистотой. Обтерев сапожки на входе, я прошел внутрь и поднялся на второй этаж. Одну детскую же освободили от всех вещей, только два пустых сундука осталось. Вот тут я и стал скидывать с себя все, что на мне было, все вооружение и защиту, аккуратно складывая в сундуки, это револьверы, заперев их там или развешивая на вбитых колышках. Оставшись в одной из подней рубашки, я прошел к баньке, и стопник ее снова подогрел. Старые воины тоже, прихватив чистое белье, последовали за мной. Им с князем мыться не возбранялось. Вместе в одном бою мы, естественно, еще не были, но как воины могли мыться вместе. Конечно, идти в баню после слуг неправильно. Сначала хозяева моются, после них слуги. Такие правила, но меня они не особо волновали. Стараясь не намочить повязку, я быстро помылся, потеть мне пока нельзя, и, одевшись в чистую одежду, из моих запасов вернулся в терем. А вот старые воины с немалым удовольствием остались париться. Да, нужно душ сделать. С храбром мы собрались отправиться на торг часа через два. Пока было время, я стал осматривать кабинет купца Татя и соседние помещения. Дело в том, что у меня были сомнения, что схрон у Тати был только один. Да и при осмотре одна из комнат показалась какой-то маленькой, а коридор излишне большим. Уж не тайная ли комната имелась на втором этаже? Вот ее я и искал. Заметил это несоответствие еще когда с купцом Матвеем дом осматривал и сделал заметку в памяти. Приказал Казимиру принести длинную бечевку, и когда тот это сделал, отослал его. Дворецкий и так был занят по уши, народу прибавилось, всех кормить нужно. Ладно. У бывших хозяев запасов было много, месяц легко можно прожить, пока не стоит о пополнении беспокоиться. Так ведь все равно за всем пригляд нужен. Вот тот за всем и приглядывал. Замеры показали, что я был прав. 3 метра исчезло из внутреннего объема второго этажа. Должен быть вход. Причем нужно его найти, вскрыть и обследовать незаметно для прислуги. Раз имеется тайная комната, будем ее использовать. Мне она тоже пригодится. Логично предположить, что если вход и есть, то он со стороны кабинета купца, так что я стал его изучать и оказался прав. В кабинете у одной стены стояла лишь лавка и висела небольшая картина, симпатичный натюрморт, жаль, не подписанный. Отставив лавку, я стал изучать стену. Обычный бревенчатый сруб, хоть и облагороженный, чтобы глаз радовать. Никаких спилов в центре, что показывало бы на дверь, я не обнаружил. Поэтому стал осматривать места, где были венцы. Вот тут я порадовался за свою сообразительность. Если хорошенько приглядеться, спилы были видны. Ковырнув сучок, я вытащил его и обнаружил отверстие для ключа. Вспомнив, что на шее трупа купца на ушкуе я видел бечевку со странным шестигранным ключом, хлопнул себя по лбу и направился в арсенал, где оставил котомку. Там и лежал ключ. Вернувшись, я вставил его в скважину и повернул. Раздался едва слышный щелчок, и дверь чуть отошла, что позволило мне ухватиться за скрытую ранее в стене ручку и потянуть. Дверь была на колесиках и целиком откатилась. Сил приложить пришлось немало, тяжелое. Да и шум от нее, но вот что странно, следов от колесика на полу не оставалось, хотя, по идее, должны быть, значит, вес как-то регулировался. Думаю, петли были усилены. Заглянул в темное помещение, не видно ничего, запер дверь в кабинет изнутри и зажег две свечи. Перед этим долго чиркал огнивом. Неудобно одной рукой. Надо было на кухню за огнем сходить, там в печке он полыхает, да все тайны да тайны. После чего прошел комнатку. Осветив все, что в ней было, только покачал головой, после чего открыл ближайший сундук, взял пару слитков и сыпал серебряные гривны. Кроме них там были разные монеты, даже арабские. Вот основные сокровища убитого купца, видимо, сундук в загоне. Это так, мелочь или прикрытие, чтобы особо не искали. Или дополнительный запас. Огонь двух свечей блестел, отражаясь на начищенной броне, кольчугах, стояли мечи, сабли, щиты и другое вооружение. Очень дорогое и украшенное, простого тут практически и не было. Все это стоило огромных денег. Также стояло три сундука, один я уже открыл с серебром, и решил было осмотреть другие, как дверь кабинета дернулась, и в нее вежливо постучали. Вздохнув, я крикнул, что сейчас освобожусь. Снял с пояса свой тощий кошель и набил его серебром. Закрыл сундук и тихонько, чтобы колесиками не шуметь, закрыл дверь. Ключ вставлять не потребовалось, замок сам защелкивался. Посмотрев, не осталось ли щелей, решил здесь чуть позже гобелен повесить, чтобы тот совсем венцы скрыл. Поставил на место лавку и сунул сучок в отверстие, закрывая его. Осмотрелся, погасил свечи. Вроде все в порядке, и, пройдя к двери, отпер ее. За ней переминался с ноги на ногу оживившийся при моем появлении Казимир. «Хозяин, там детей набежало. Один тот, что вы взяли, вас просит спуститься, младом которого зовут». «Идем», — кивнул я и, прикрыл дверь, запер ее на ключ. Кстати, связку ключей я уже отдал Казимиру, но от кабинета оставил. Но сначала направился к арсеналу. Встречают, как говорится, по одежке, а я чуть ленивый сподним хожу после бани. Прихватив обе шашки с ножнами, я прошел в спальню, надел свой костюм князя из Индии, но только штаны, сапожки и белоснежную рубаху. Дворецкий мне помогал. Застегнул пояс с шашками и направился вниз. Руку снова косынку засунул. Лечиться так лечиться. Спустившись, я с высокого крыльца посмотрел на группу из трех десятков детей, которые жались ближе к воротам. Слишком их поразило столпотворение людей внутри и массовость идущих работ. Повозки с материалом то и дело въезжали или выезжали. Храбр, только недавно вышедший из бани, стоял в одном из подним в стороне и пил из большой кружки квас, со стороны внимательно разглядывая молодежь. Даже с первого взгляда было видно, что дети с самого дна, воришки, попрошайки и остальные, выживали как могли, их тоже можно понять. Легко сбежав с крыльца, придерживая одной рукой правую шашку, я направился к детям, поглядывая по сторонам. А бригада хорошо работает, ямы заметно углублены. Уже привезли две телеги песка, выгрузив их у одной из ям одной общей кучей. Бревна сложены в большую поленницу, пока не до них. Похоже, скоро нужно будет проблему с досками решать, а у меня там еще и конь не валялся. Не дойдя до детей метров 10, я остановился, на миг задумался и дал задание Казимиру найти выставленные на продажу лесопильные производства. Нужно купить хотя бы одно, но лучше несколько. Тот обещал разослать слуг, узнать, продает ли кто. Тот же млад для такого дела сгодится. По виду он уже не бродяжка, а достойный слуга уважаемого господина. Млад стоял чуть отдельно от общей группы детей, вроде с ними и вроде нет. Он уже дал клятву и являлся моим человеком, но и тех, кого привел, считал своими. Подойдя, я внимательно осмотрел строй детей и, наклонившись, потрепал по макушке девчушку лет трех, что пряталась за старшую лет 8 сестру. То, что это сестра, понятно. Внешнее сходство было потрясающим. Судя по пареньку рядом, это их брат, лет 12. Несколько минут я молча рассматривал строй детей. Те явно беспокоились. Я натыкался то тут, то там на тревожные взгляды. У многих были затаенные, и что уж говорить, застарелые страхи. «Значит, мне служить хотите?» «Хотим, княже!» — хором выдохнули те. Видимо, Млад научил отвечать. «Хорошо. Беру всех. Парней, что старше 8 лет, в воинскую избу. Мои воины посмотрят, чего вы стоите. Тем, кто не способен к воинским умениям, найдется другое дело. Всех девчат и мальчишек до 8 лет в людскую. Там вам приготовят комнаты. А сейчас в баню. Естественно, рванули те не сразу». А сначала честно проговорили клятву служения, ее все знали, можно сказать, стандарты, все по правде, после чего Казимир повел детей мыться. Он же командовал доставать все запасы детской одежды, найденной в доме. Мне она не нужна, а вот детишек нужно одеть и сжечь те обноски, в которых они ходили. Да еще обрить всех налысо, завшивили. Млада и его сестру обрили еще до бани. Одежды не хватит, я это тоже понимал, так что велел купить Казимиру материала и заказать пошив у нескольких швей. Это будет повседневной одеждой для маленьких. Куда их пристроить, дворецкий найдет. На подворье всегда много работы. Я только попросил, чтобы малышей он не перегружал, дети все-таки. Вот казачков и воинов приодену по общему образцу. В моей памяти была казачья форма. Ее мне и пошьют. Думаю, получится красиво. Храбр уже дал Мчиславу задание после бани брать под командование тех мальчишек, что заполнят воинскую избу. А их набралось вместе с Младом 17 человек. И двор, наполнившись редким детским смехом, как-то ожил. Ничего, отойдут они за несколько дней, освоятся. Я направился к себе, где накинул постиранную и высушенную поддевку, сверху кольчугу и шлем, перевесил шашки. Револьверы брать не стал, ни в бой иду, лишь пару метательных ножей прихватил. Своим ключом открыл кабинет и забрал лежавший на столе кошель с серебром. Тут же лежал ключ от тайной комнаты. Бечевку я еще на ушку и выкинул, засалено, побрезговал брать. Надо будет серебряную цепочку заказать к нему, чтобы ключ на шее носить. Ключ брать не стал, отнес в арсенал и убрал сундук с револьверами. Тут сохраннее будет. Млад мне пока не нужен, хотя и стоял у ворот, ожидая приказу, но все же я решил его взять с собой. Оба воина уже ждали, мы все сели в телегу и покатили к торгу. Поездка была вполне результативная, и я отметил, что нужно приобретать вазок, по статусу положено. А то явно мое внешнее описание уже разошлось по городу, узнавали. Для меня передвижение на телеге имеет мало значения, я всегда был фанатом принципа «плохо ехать лучше, чем хорошо идти». Однако горожане несколько странно реагировали на мою езду на телеге. Думаю, если бы я шел быстрым шагом рядом с ней, это восприняли бы правильно. Тем более, если бы меня слуга и охранники сопровождали. А уж если верхом передвигался, то это идеальный вариант. Однако на подобную мелочь мне было всегда наплевать, поэтому на косые и даже насмешливые взгляды прохожих плевал, но отметку о воске сделал. В принципе, как и о санях. Те, что были подготовлены на подворье для зимы, мне не пришлись по нутру. В общем, буду заказывать себе по вкусу. С учетом того, что мастера, занимающиеся этими средствами передвижения, принимали заказ не на неделю и даже не на месяц. Сани как раз будут готовы к заморозкам, а вазок к весне следующего года, что меня также устраивало. Было бы время, сам бы их сделал, но раз нет, поручу это профессионалам. Сам торг был шумен, покупатели пытались найти, что им нужно, а торговцы продать свой товар, поэтому гвалт стоял изрядный. Благодаря тому, что между рядами было достаточно места, мы так и доехали до рядов, где продавали оружие и сбрую, то есть защиту. Она там разная была, от кожаной с набитыми металлическими пластинами до кольчуг и чешуйчатой брони. Последняя самая дорогая, да и чтобы носить ее, нужно умение и изрядная сила, тяжелые были. Моя легкая кольчуга по сравнению с этой бронькой, что папиросная бумага по сравнению с плотным листом картона. Оставив обоих воинов изучать ассортимент товара по убийству себе подобных, мы с Младом доехали до рядов, где торговали тканью. Там я смотрел, попробовал на разрыв и купил с 20 тюков тонкой дорогой белой ткани, 10 тюков темно-зеленой материи и 10 темно-синей. Еще взял тюк красной ткани, все это оплатив, отправил к нам на подворье в сопровождении Млада с приказом сложить на склад. Казимир примет и осмотрит все покупки. Это ткань на пошив униформы моих казачков и старших охранников, их учителей. Свои планы сделать из них учителей, наставников, можно сказать, я не отменял. Да и с храбром насчет этого была договоренность. Телегу катило. А я, свободной рукой придерживая шашку, энергичным шагом направился к оружейным рядам. Своих старых воинов мне удалось найти не сразу, те мерили кольчуги у одного из торговцев. Судя по внешнему виду, громила натуральный и натруженным рукам. Кузнец сам продавал свою справную броньку. А если учесть, что оба воина перекидывали с ним словечками, как со старым знакомым, да еще обмениваясь ехидными шуточками, то дружба у них очень старая. Когда я появился из-за навеса, попутно рассматривая ассортимент товара соседних лавок, то сначала услышал голос этого кузнеца, под стать ему самому громогласный, хриплый и гулкий, как из бочки аукнули. «О, кажется, ваш новый хозяин пожаловал». Обернувшись, я двинул к старикам, мельком осмотрел старика, что подпирал опорный столб плечом, сложив руки на груди и наблюдая за веселой перебранкой старых знакомых. Именно поэтому он и не пропустил моего появления. «Нашли, что искали?» — первым делом спросил я у храбра. «Справная бронька. Кольчуги мы себе подыскали, потом и остальным мужам можно найти, если нет, подгонят по фигуре». «Хорошо», — кивнул я, с интересом осмотрев, как действительно ладно сидят кольчуги на телах старых воинов. «Для вас защиту подобрали. Что по мальчишкам скажете? Пока им хватит кожаной защиты с металлическими вставками и легкими шлемами. Доходяги, мясо должно нарасти». «Так тут у Кузьмы можно заказать. Мы уже поспрашивали, с десяток легких доспехов найдется. Для твоих отроков хватит. А нашить еще не так и трудно. За неделю сделают». Кузнец, которого, видимо, и звали Кузьма, кивнул на слова своих старых знакомых, когда я к нему повернулся. Храбр тут же исправил ситуацию и, наконец, догадался нас познакомить. Так и есть. Кузнец работал в кузне новгородской дружины, поправлял и ремонтировал защиту, но и на заказ творил, время от времени выставляя изделия на продажу. Храбр хвалил Кузьму как отличного специалиста. Вот у него я и заказал защиту и шлемы. Кстати, он и щиты делал. Я и их заказал, небольшие, круглые, чуть тяжелее для старых воинов и полегче для моих казачков. Храбр приведет казачков к кузнецу, чтобы тот снял мерки. В принципе, это тоже не особо требовалось. Броню можно подгонять по телу ремешками. Так что те долго будут ее носить, пока не станут опытными воинами и не перейдут на кольчуги. Вот шлемы нужно подбирать именно по размеру. Потом мы отправились к кожевнику из тех, что оружейным делом занимались. Вот у него сказали ремни, портупеи и кожаные подсумки, как для казачков, так и для их наставников. Я дал подробное описание того, что хочу, продемонстрировал свою разгрузку. Кожевник зарисовал все на берестяной коре свинцовым карандашом и обещал наведываться ко мне на подворье, чтобы я осматривал готовые образцы, пока не будет готов удовлетворяющий. Наконец, настоящие оружейные ряды. Взял два десятка легких сабелек для казачков. Скорее, не оружие даже, а практические макеты, хотя и очень заострены. Ерема с Младом уже вернулись, найдя нас, так что было куда грузить покупки. Взял я боевые ножи малого размера, два десятка обеденных, к ним ложки хорошие, вырезанные из липы. Потом мы нашли, где продавали самострелы, как здесь называли арбалеты. Приклады мне активно не нравились, предполагалось стрелять из них, зажимая подмышкой. Придется переделать, но ничего страшного. Млад попробовал зарядить один с помощью козьей ноги и смог это сделать. Взял все, что было в наличии, такого размера и натяжения, 6 штук. Еще 5 для старых воинов, пара запасных. Болтов как можно больше, тщательно их проверяя. Некоторые имели явную кривизну, их я не брал. Уже начало темнеть, торг закрывался, когда мы, нагруженные, покатили обратно к подворью. Тут я услышал звук. Нет, не так. Чарующее звучание. Это не была мелодия или игра, видимо, торговец, убирая гитару, тронул случайно струны. А я с соседнего ряда, несмотря на многоголосный шум вокруг, скрип телеги и дребезжание, его услышал. Потом опять звук струн. И, не обращая внимания на удивленное восклицание своих спутников, я на ходу спрыгнул с телеги и пошел на этот звук. На перекрестке рядов прислушался, в тщательной надежде услышать еще, и, о счастье, услышал. Подскочив к нужному навесу, я увидел, как торговец убирает гитару в футляр, явно сам с нежностью касаясь струн. «Неплохой музыкальный инструмент, я смотрю», — с легкой хрипотцой сказал я. «Молодому воину интересен мой товар», — тут же заинтересовался он. «Думаю, я смог бы его купить. Сколько он стоит?» «Малая гривна», — выдохнул тот. Цена была завышена даже очень, но я молча достал из заметно опустошенного кошеля серебряный брусочек и протянул его торговцу, заодно вытребовал запасные струны. Убрав их в котомку, положил футляр у ног, тот шел в комплекте, и тронул струны, прикрыл глаза и, слушая, как они звучат, пробормотал. Две струны фальшивят, плохо натянуты. Сделав перебор, взяв высокую ноту так, чтобы она звуком царапала душу, гитара плакала мелодией. Такая хорошая вслякоть, когда дождь за окном, и слышится стук капель по крыше и на душе тоска. Потом, сделав перебор, перешел на веселую мелодию. Под конец, изредка трогая струны, спел пару куплетов коня Любе. Не допел, поправил натяжение струн и начал эскадрон Газманова, но тоже не доиграл. И спел пару детских песен. Музыка звучала, нет, не так, она звучала. Не знаю, что за мастер делал этот инструмент, но я просто не мог остановиться. Под конец спел «Люба, братцы, жить». Думаю, ее я допел бы до конца, всего себя отдав этой песне, если бы не чуждый к музыке мой конь, запряженный в повозку. Схрапнул и прервал очарование момента, отчего немедленно получил несколько ударов в бока от незнакомых слушателей и один особенно крепкий от храбра по голове. А кулак у того ого-го. Так что конь затряс головой. Осмотревшись, я вздохнул и убрал гитару в футляр. Рядом стоял явно раздосадованный торговец, сообразивший, что в этой покупке в проигрыше был точно он. Зрителей было не просто много. Они напирали друг на друга, опорные столбы навесов трещали от увеличившегося веса. Я даже не заметил, как слушатели забрались на них. А в первых рядах, кроме моих воинов на телеге, хватало знатного народу, стоявшего плечом к плечу полукругом от меня. Я даже пару знакомых углядел. Бояре там точно были, по одежде не спутаешь, да и бороды слишком ухожены. Кстати, все мне здесь нравится, но такая дремучесть, как бороды, нет. Я даже усы не хотел, так что когда подрастут и на лице начнет проявляться растительность, в моих планах брить это все. Ходить заросшим, как пугало по местной моде, я не собирался. В бытность мою королевичем никакой растительности я не носил, хотя тогда это было в моде, особенно усы. Многие намекали, что надо бы, по-монаршески, мол, но не мое, и все тут. Один из слушателей-зрителей, молодец со спесивым видом из тех, что я за знатных принял, бросил мне монетку, да не простую, а аж золотую. Причем с таким видом, будто полцарства подарил. Да еще осмотрелся с задранным носом, мол, видели, как он меня отблагодарил за представление. Судя по гулу восхищения, видели все, как и блеск золота в небольшом кружочке. Точно арабская монета. Сам молодец типичный русин, но монета иностранная. На Руси, как я понял, в ходу множество монет, главное, чтобы серебро и золото было. Я поднимать не стал. Лишь мельком бросил взгляд на лежавшую в пыли монетку. Мне подаяние было не нужно. Играл для себя, но все испортил млад. Хотя, может, и не испортил, а ловко воспользовался ситуацией. Соскочив с телеги, он коршуном бросился к монете и, подняв ее, подскочил ко мне с сияющим лицом. Потрепав его по голове, коротко стриженной и поэтому колкой, я посмотрел на монету, потом на него и ласково сказал: «Оставь себе, сладостей купишь, сестренку только не забудь». Млад так и остался стоять, в шоке глядя на подарок на своей ладони. Я передал футляр с гитарой храбру. Тот принял его как величайшую ценность на свете. Даже, кажется, дышать старался. Через раз. А я забрался в телегу и, приняв футляр, положил его на ноги и кивнул Ереме. Пора было домой. Мы так молча и укатили с места покупки музыкального инструмента. Лишь на подъезде к дому, когда мои спутники отошли, храбр осторожно поинтересовался: «Хозяин, а кто родил эту песню, ту, где нагайцы выгнали на берег 40 000 коней?» «Я написал», — спокойно ответил я. «А что?» «Очень хорошая песня. Я и не знал, что вы такой что вы умеете музицировать. У нас в Индии этому обучают с детства, знатных людей, естественно. У меня к музыке был талант, да и учился я охотно, так что играть и петь могу. Мы так развлекаем друг друга в своем кругу». Млад, у которого была оттопырена щека, за которую он монету прятал, навострил уши, заинтересовавшись нашим разговором. Только в своем, с явным разочарованием, поинтересовался храбр. Судя по сопению остальных, их это тоже расстроило. «Я могу для себя музицировать во дворе. Мне ведь нужно тренироваться, чтобы наработать навык. Вот только пока музицирую я плохо». «Плохо?» — аж хором воскликнули мои попутчики. «Плохо, плохо», — с насмешкой повторил я. «Два пальца едва шевелятся, да и чувствительность неважная. Вот когда рана заживет, я вам покажу, что такое настоящая игра. В ближайшие дни играть не буду, рану расстроил, заныло. Хм, а когда играл, ничего не чувствовал, весь отдался музыке». Немного уйдя в себя, я не сразу заметил, что мы приехали и въезжали во двор. Но увидел, что оставшийся воин на охране, по моему приказу, начал привлекать мальчишек, которых я нанял сегодня. Они, отмытые в баньке, накормленные, в новой одежде, не всем по плечу уже несли службу, но пока только трое. «Оружие и сбрую в арсенал во флигеле», — скомандовал я, спрыгивая с телеги и вешая футляр с гитарой на плечо. «Завтра всех отроков, кого поставили в строй, прогнать через систему тренировок, я покажу, как их проводить. Будете изучать физические данные молодежи и выявлять лидеров. Потом вооружение и оснащение. О, Казимир, ты как раз мне и нужен. Значит так, завтра нужно найти мастериц, чтобы одежду на моих казачков пошили, эскизы я накидаю. Пусть к обеду подходят. Будут шить одежду для слуг и для воинов, для всех. Пятерых швей хватит. Еще к нам будут приходить кузнецы, кожевник и оружейники, может быть, несколько торговцев. Отправляй их к храбру, он занимается оснащением моей дружины. Теперь постройки. Замечания или вопросы какие есть? Мы обговорили те вопросы, что появились. Я почти весь остаток серебра из кошеля отсыпал Казимиру. Требовалось много что оплатить. Если не хватит, завтра дополню. Кстати, я также потребовал отчеты о тратах. Буду сводить дебет с кредитом. Меня не обворуешь. Несмотря на весь цинизм, взяточников у меня в королевстве не было. Искоренил. Ну, почти. Уже стемнело, все работы по двору и стройке прекращены, так что я прошел в свою опочивальню. Скинул одежду и кольчугу и, ополоснувшись во дворе из ведра, нисколько не смущаясь своей наготы, направился спать. А то ведь действительно изрядно устал. Первая ночь в моем доме и, надеюсь, не последняя. Хм, а кабинку летнего душа все же нужно сделать обязательно. Завтра плотникам поручу, отвлеку от основной работы пару человек.